Глава 4. 1. Дороти была несправедлива, сочтя, что отец равнодушно предоставил ей гибнуть от голода и холода. На самом деле он приложил определенные усилия, дабы установить с ней связь, хотя действовал косвенно и не слишком плодотворно. Вначале факт исчезновения дочери вызвал у него только гнев, просто гнев. Около 8 утра, когда ректор начал уже раздумывать о катастрофах, постигших воду для бритья, на пороге спальни явилась Эллен, панически забормотавшая: «Пожалуйста, сэр, нету нисколечко мисс Дороти, сэр. По всем местам ее смотрела». «Что?» — нахмурился ректор. «Нисколечко нет, сэр. И кровать тоже на вид как бы нисколечко не мятая. Она, видать, как бы ушедши, сэр». «Ушедши?» — воскликнул ректор, слегка приподнимаясь. «Ты что такое говоришь, ушедши?» «Это вот, сэр, что, видать, она с дома убежавши, сэр. Убежала? В такой час? Как же, Господи, помилуй мой завтрак!» Сойдя, наконец, вниз, небритым, никакой горячей воды так и не подали, ректор не нашел даже Эллен, которая отправилась в город, чтобы там с полной бесполезностью расспрашивать о Дороти. Час миновал, служанка не возвращалась. И тогда совершилось ужасное, беспрецедентное, то, о чем не забыть вовек. Ректор был вынужден самостоятельно готовить себе завтрак. Да, именно возиться с закопченным вульгарным чайником и датским беконом собственноручно, своими священными перстами. Естественно, после этого сердце его восстало против Дороти. Остаток дня, ввиду бесчисленных возмутительных нарушений в порядке трапез, ему некогда было задаваться вопросом, почему исчезла дочь и не стряслось ли с ней беды. Главное заключалось в том, что докучливая девушка... Несколько раз он поминал докучливую девушку и едва не высказался сильнее. Вдруг исчезла, перевернув хозяйство вверх дном. Но на завтра вопрос возник и весьма настоятельно, ибо устами миссис Сэмприл по всему городу оглашалась новость о тайном романтическом побеге. Конечно, ректор яростно это опровергал, хотя в недрах души им допускалась возможность некоторого правдоподобия. Нечто подобное Дороти, как он теперь убедился, вполне могла вытворить. Девушка, исчезающая из дома, забыв даже про завтрак для отца, способна на что угодно. Через 2 дня за историю ухватились газеты, в Найпхилл примчался юркий молодой репортер. Усугубляя ситуацию, ректор наотрез отказался от интервью. Так что в печати тиражировалась исключительно версия миссис Сэмприл. Приблизительно неделю, пока газетчики не бросили сюжет о Дороти ради всплывшего в устье Темзы плезиозавра, ректор пользовался кошмарной популярностью. Стоило ему раскрыть газету, оттуда нагло вопил заголовок типа «Дочь ректора. Новые откровенные детали» или «Дочь ректора. Притоны Вены. Сообщение из кабаре сомнительного сорта». А в довершение всего отчерк воскресного глазка, который начинался словами: «Там, в суфолской глуши, в доме священника, дряхлый и сломленный старик сидит, вперившись неподвижным взором», и был уже столь безобразен, что ректор обратился к своему адвокату относительно иска о клевете. Адвокат, однако, не рекомендовал, предполагая рассмотрение дела судом присяжных и предвидя лишь усиление нежелательной огласки. В результате ректор не делал ничего, а гнев на дочь, покрывшую его позором, ужесточался. Затем от Дороти прибыли 3 письма с объяснениями. Ректор, разумеется, ничему не поверил. Утрата памяти — абсолютно нелепый вымысел. Либо действительно сбежала с этим Варбуртоном, либо в итоге иной какой-то эскапады застряла теперь в Кенте без гроша. Как бы то ни было, на этом он утвердился раз и навсегда. недосягаемый для любых аргументов. Во всем только ее вина. И ректор тоже написал, правда, не Дороти, а своему кузену Тому, баронету. У человека благородного в крови привычка искать помощи знатных, богатых родственников. Последние 15 лет, вследствие ссоры, вызванной каким-то пустячным займом 50 фунтов, они с кузеном не обменялись ни словом. Тем не менее, ректор достаточно уверенно просил сэра Томаса по возможности связаться с Дороти и подыскать ей место в Лондоне. О возвращении дочери в Найпхилл при данных обстоятельствах, конечно, речи быть не могло. Вскоре пришли еще два письма Дороти, отчаянно зовущей спасти ее от голода и умолявшей выслать деньги. Ректор обеспокоился. Его вдруг осенило. Впервые в жизни он всерьез воспринял такую мысль, что отсутствие денег может оставить без еды. После глубоких, продолжавшихся почти неделю размышлений, было продано акции на 10 фунтов и чек отправлен кузену с тем, чтобы тот хранил эту сумму до появления Дороти. Одновременно самой дочери было составлено письмо, где ей холодно предлагалось обращаться к сэру Томасу Хейру. Но по причине весьма сомнительной, не совсем, как чудилось ректору, законной, необходимости использовать фальшивый адресат Эллен Милбора, уведомление еще несколько дней ждало отправки. И, разумеется, опоздало. Когда письмо наконец очутилось у Мэри, Дороти уже жила на улицах. Сэр Томас Хейр являл собой вдовца 65 лет. Славного незлобивого болвана с завитушками усов на туповатой розовой физиономии. Вкус его отличался верностью клетчатым пальто и котелкам с лихо подкрученными полями, чертовски элегантным, очень модным 4 десятилетия назад. Поражая в момент знакомства детальным совпадением с образом кавалерийского майора конца ушедшего столетия, вид его тотчас отсылал воображение к игральным костям, стаканам бренди с содовой, колокольчиком кабриолетов, легендарным героем крикета и Лотти Коллинз с зажигательной тарарабумбией. Но характернейшей его чертой был беспредельный умственный хаос. Через слово повторяя «да, да, вот, вот» и увязая на середине каждой фразы, он в замешательстве или недоумении дыбил рожки усов, что придавало ему вид бесспорно благородной, но исключительно безмозглой креветки. По собственному побуждению сэр Томас Хейр отнюдь не жаждал помогать своим кузенам, поскольку Дороти он знать не знал, а ректор отчислил в разряде бедной назойливой родни. Однако вся эта история насчет дочери ректора стала в конце концов просто несносной. Дурацкий случай, наградивший Дороти той же фамилией, превратил пару последних недель в пытку, и сэр Томас предчувствовал еще более шумные непристойные скандалы, если не укротить девицу. С этой целью он накануне выезда из Лондона, его ждала охота на фазанов, позвал дворецкого, служившего также доверенным лицом и мудрым визирем. «Слушай, Блайф, чертово проклятие!» Насыпившись креветкой, сказал сэр Томас. «Видел ты все эти штуки в газетах, а? Про это самое, дочь ректора, про эту самую проклятую мою племянницу». Блайф, миниатюрный человечек с остреньким личиком, говорил всегда только шепотом, вернее, еще тише. Так тихо, как вообще способен звучать голос практически беззвучный. Лишь затаив дыхание и пристально следя за его губами, можно было уловить общий смысл сказанного. В данном случае губы дворецкого передавали нечто о том, что Дороти приходится сэру Томасу не племянницей, а кузиной. «Что, кузина?» — поймал сигнал сэр Томас. «А, верно, клянусь богом. Ладно, послушай, Блайф, ты вот что. Пора чертову девицу изловить, куда-нибудь запрятать, понял? Пока она того еще фортель не выкинула». «Как бы напасть на ее след, а? Полиция, частные сыщики и все такое? А? Как думаешь?» Губы Блайфа выразили неодобрение. Похоже, он сообщал, что есть приемы отыскать Дороти без обращения в полицию и всякой неприятной публичности. «Молодец», — одобрил сэр Томас. «Ну ты займись этим. Денег не жалко. Я бы полсотни дал, чтобы прикончить чертову возню с дочерью ректора». «Да!» «Слушай, Блайф», — добавил он, понизив голос. «И как найдешь проклятую девицу, глаз с нее не спускай. Тащи сюда, держи здесь, дьявол бы ее побрал, ты понял? Под замок запри, пока я не вернусь. Черт ее, что ей еще в голову взбредет». «Можно, конечно, извинить сэра Томаса, никогда не видевшего кузину и представлявшего ее, исходя из газетных сообщений. Розыски заняли у Блайфа меньше недели. Как только Дороти вышла из полицейского суда, ей назначили штраф 6 шиллингов и ввиду неуплаты 12 часов в камере. Миссис МакЭллигот, как злостные рецидивистки, дали 7 суток. Ожидавший Блайф, приподняв котелок на четверть дюйма, бесшумно справился о том, не является ли она мисс Доротеей Хейр. Со второй попытки Дороти разгадала вопрос и созналась, что является. Тогда Блайф пояснил, что направлен желающим оказать помощь кузенам, в дом которого ему надлежит тотчас же ее проводить. Не говоря ни слова, Дороти последовала за дворецким. Внезапный интерес кузена казался странным, но не страннее всего остального в последнее время происходившего. Блайф купил билеты на автобус, они доехали до Гайд Парк Корнер и оттуда пришли к огромному роскошному особняку, закрытые ставнями окна которого выходили частью на Найтсбридж, частью на Мейфер. Дорогие престижные кварталы аристократического Лондона. Не поднимаясь к парадному подъезду, спустившись по ступенькам немного вниз, Блайф вынул ключ и отпер дверь. Вот так, с черного хода, Дороти вновь вернулась в респектабельное общество. 3 дня до возвращения кузена Дороти прожила в пустом особняке. Странные одинокие дни. В доме были слуги, но она никого не видела, лишь Блайфа, приносившего еду и говорившего беззвучно, с неясной смесью почтительности и подозрительности. Он все не мог определить статус гостьи, то ли достойной молодой леди, то ли спасенной Магдалины, а потому вел себя в двойственной манере, обращаясь к чему-то среднему. Вокруг стояла та присущая домам в отсутствии хозяев мертвая тишина, из-за которой безотчетно ходишь на цыпочках и не решаешься раздвинуть шторы. Дороти даже не осмеливалась заходить в парадные покои. Днем тихо таилась наверху, в пропыленной комнате, некоем частном музее всякого старья. 5 лет назад скончавшаяся леди Хейр усердно коллекционировала хлам, большую часть которого теперь сложили здесь. Было бы затруднительно среди этого хлама определить вещицу самую диковинную. Пожелтевший снимок совсем юного отца Дороти, несколько напряженно предъявляющего себя и свои первые бакенбарды возле забавного высокого велосипеда. Дата под фотографией — 1888. Крохотную сандаловую шкатулку с этикеткой «Ломтик хлеба, тронутого рукой Сесила Родза». Основатель Родезии, английского владения в Южной Африке. На южноафриканском банкете в Сити, июнь 1897. Единственными книгами тут были несколько ужасающих школьных наград, врученных отпрыском сэра Томаса. Их насчитывалось 3, младшее чадо одних лет с Дороти. Дороти поняла, что слугам оставлено распоряжение не выпускать ее, однако же имелся чек от отца, и она с немалыми трудами, уговорив Блайфа получить эти 10 фунтов, на 3-й день вышла купить себе одежду. Выбрала твидовый жакет, юбку и блузку в тон. Шляпку, очень недорогое платье искусственного шелка, а также скромные коричневые туфли. 3 пары фельдикосовых чулок, скверный дешевый редикюльчик и серые нитяные перчатки, способные даже вблизи казаться замшей. Все это стоило ей 8 фунтов 10 шиллингов. Больше она истратить не решилась. Белью, ночным сорочкам и носовым платкам придется подождать. В конце концов, главное то, что видят на тебе. Прибывший следующим днем сэр Томас так никогда и не оправился от шока, вызванного видом Дороти. Мысленно ему рисовалась некая вся в пудре и румянах сирена, не дающая покоя соблазнами, которым он, увы, уже не был способен поддаваться. Сельская барышня с оттенком старой девы спутала все расчеты. Порхавшие в его мозгу тени смутных идей пристроить ее маникюршей либо секретаршей к букмекеру улетучились. Частенько потом Дороти ловила на себе пристальный вопрошающий взгляд креветки, чрезвычайно озадаченный тем, как же эта такая девушка участвовала в тайном любовном бегстве. Следовало, конечно, объяснить, что ни с кем она не сбегала. Дороти изложила кузену всю историю событий, он рыцарственно покивал: «О, да, дорогая, о, да». И затем постоянно проговаривался, что не поверил ни слову. Несколько дней прошло в неопределенном бездействии. Дороти по-прежнему днем одиноко сидела наверху. Сэр Томас основное время проводил в своем клубе, главным образом в клубном ресторане, а вечерами им строились планы самой неописуемой туманности. Сэру Томасу искренне хотелось найти для Дороти работу, но память его не способна была удержать что-либо сказанное минутой раньше. «Вот, дорогая», — начинал бывало он, — «ты меня понимаешь, да, я очень бы желал тебе помочь, содействовать, да-да, естественно, будучи твоим дядей и все такое». «Что, а? Нет, не дядя?» «А, да, в самом деле, вот-вот, кузен, вот как, кузен». «Ну так, дорогая, будучи твоим кузеном...» «А что я сейчас говорил?» Когда же Дороти вновь выводила его на предмет беседы, он измышлял варианты наподобие... «Ну вот, к примеру, дорогая, как бы... Ты вот если бы компаньонкой старой леди. Какой-нибудь такой богачки старой, ну, знаешь, черные митенки и пальцы скрюченные от артрита. Умирает, тебе по завещанию 1010 и ухаживать за попугаем. А? Что-что?» Дело при этом не слишком продвигалось. О многократно высказанном желании Дороти наняться прислугой или горничной сэр Томас и слышать не хотел. Сама идея будила в нем смутно осознаваемый классовый инстинкт. «Что?» — восклицал он. «Подметалкой? Девушка с твоим воспитанием? Нет, дорогая, нет. Этих штук ты не можешь, к черту». Но, наконец, все удивительно легко было устроено. Не сэром Томасом, вообще не приспособленным что-то устраивать, а его адвокатом, с которым он вдруг вздумал посоветоваться. Адвокат, даже не зная Дороти, смог подобрать хорошее занятие. По его мнению, она почти наверняка могла бы стать школьной учительницей. Эту работу и найти проще любой другой. Сэр Томас возвратился домой в чудесном настроении. Предложение он счел очень удачным. Ему всегда казалось, что у Дороти внешность как раз та самая. Однако Дороти, едва услышав, пришла в ужас. «Учительница?» — волновалась она. «Но я этого просто не умею, я уверена, что ни в одной школе меня не взяли бы. Нет же ни одного предмета, которому я могу научить». «Как? Что такое? Не можешь учить? Вот еще. Разумеется, ты можешь, почему нет?» «Я слишком мало знаю и никогда не вела уроков, кроме кулинарии с девочками-скаутами. И учителю надо специальное образование». «А, ерунда. Учить ребят, линейку толстую и бац-бац по рукам. Все рады будут взять благовоспитанную барышню, как раз по твоей части, дорогая. Азбуку с малышней долбить. Ты просто родилась для этого, да-да, школьной учительницей». И в самом деле Дороти стала учительницей. Незримый адвокат за 3 дня все устроил. Выяснилось, что в пригороде, в Сайдбридже, некая миссис Криви, у которой школа для девочек, ищет помощницу и хоть сегодня готова принять Дороти. Как удалось столь молниеносно договориться и что это за школа, где в разгар триместра берут нового незнакомого, да еще абсолютно неопытного педагога, Дороти плохо представляла. Ей ничего, конечно, не было известно о переданной из рук в руки и обеспечившей благосклонность работодателя 5-фунтовой премии. Итак, лишь 10 дней назад судимая за нищенство Дороти направлялась в Рингвуд-хаус-академию, Браф-роуд, Сайдбридж, с пристойно набитым одеждой сундучком и 4 фунтами в кошельке, остатком 10 фунтов, подаренных лично сэром Томасом. Легкость нынешнего трудоустройства особенно поражала при опыте столь бесславных самостоятельных попыток найти место. Никогда Дороти так ясно не открывалась сила денег. Невольно приходило на ум излюбленное рассуждение Варбуртона насчет того, что если бы в тексте святого Павла «Первое послание к Коринфянам, песнь 13, стих 1. «О любви не имею, то я медь звенящая, а не имею любви, то я ничто» и так далее. Везде вместо любви поставить деньги. Апостольская истина звучала бы гораздо, гораздо более жизненно. 2. Сайдбридж. Нагоняющий тоску пригород в 50 миль от Лондона. Улицы в чаще убого благопристойной застройки, так похожи шеренгами 2-квартирных коттеджей, изгородями из лавры и островками хилых кустиков на перекрестках, что заблудиться здесь не сложнее, чем в бразильских лесах. Бесконечно повторяются не только формы, но и названия домов. Читая таблички на калитках вдоль Браф-роуд, чувствую что-то знакомое, какой-то известный поэтический мотив, который, наконец, всплывает первыми строчками элегии Мильтона. «Люсидас. И вновь предстали вы, о лавр седой, и темный мирт, и плющ вечно зеленый». Имеется в виду традиция называть частные жилища некими объектами сельской природы — сады, рощи, купы и прочее. Название «Рингвуд Хаус» и «Вашингтон Грэндж» из того же ряда. «Рингвуд Хаус» был очередным стандартно унылым домом. Желтый кирпич, 2 подъезда, 3 этажа. Нижний ряд окон плотно затенен растрепанными пыльными лаврами. К стене прибита доска с облезлой золоченной надписью. «Рингвуд Хаус. Академия для девочек». Возраст от 5 до 18. Преподаются музыка и танцы. Спрашивайте бесплатные проспекты. Край к краю, на соседней половине фасада, еще одна вывеска. «Вашингтон Грэндж. Средняя школа для мальчиков». Возраст от 6 до 16. Специализация — учет и бухгалтерия. Спрашивайте бесплатные проспекты. Район изобиловал маленькими частными школами. 4 только на Браф-роуд. И вечная война. Хотя их интересы никак не сталкивались. Шла между директрисой Рингвуд-хауса, миссис Криви, и директором Вашингтон-Грэнджа, мистером Болгером. Никому, даже самому мистеру Болгеру и самой миссис Криви, не была известна первопричина распри. Наследственные вражды, доставшиеся от прежних владельцев этих школ. По утрам после завтрака враги гордо прохаживались в своих задних двориках возле разделявшей их очень низенькой каменной стенки, демонстративно не замечая друг друга и зловеще усмехаясь. Сердце у Дороти упало при взгляде на Рингвуд-хаус. Особенного великолепия она не ожидала, но все-таки чего-то чуть приветливее этой берлоги. Несмотря на 8 вечера, ни одно окно не светилось. На стук открыла и впустила в сумрак прихожей высокая насупленная женщина, показавшаяся Дороти служанкой, но оказавшаяся самой директрисой. Без разговоров, только коротко спросив имя вошедшей, она направилась впереди гостьи по темной лестнице в угрюмую, почти тонувшую во мраке гостиную, и отвернула вентиль газового рожка еще на волосок, сделав довольно различимыми черное пианино, набитые конским волосом кресла и несколько развешанных по стенам призраками глядевших фотографий. Перевалившая за 40, тощая, жилистая миссис Криви двигалась резко и решительно, что позволяло предположить твердость воли и, вероятно, скандальный нрав. Ее никак нельзя было назвать грязнулей или неряхой, но выглядела она какой-то бесцветно тусклой, будто всю жизнь провела в погребе, и нечто жабье притаилось в складке кисло надутого рта с оттопыренной нижней губой. Речи ее звучали визгливо, повелительно, не очень грамотно, порой даже вульгарно. С первого взгляда узнавался хищник, который знает, чего хочет, и цапнет это жадной пастью. Не самый лютый живоглот. Понятно было, что интереса у нее к другим не хватит съесть с костями. Так, обглодает, да и бросит, как вытертую негодную швабру. Даром любезности миссис Криви не расточала. Кивнув Дороти на кресло, приглашение походило на приказ, сама тоже усела, скрестив костлявые длинные руки. «Думаю, мы поладим по-хорошему, мисс Милборо», пронзительно и грубовато заговорила она. Дороти по совету мудрейшего адвоката сэра Томаса сохранила псевдоним Эллен Милборо. «Думаю, обойдусь без неприятностей, которые у меня вышли с двумя, которые до вас. Так говорите, раньше никогда учительницей не работали?» «В школе не приходилось», — ответила Дороти, следуя легенде рекомендательного письма, где было уклончиво упомянуто о некотором опыте приватного преподавания. Миссис Криви кинула взгляд на Дороти, как бы раздумывая, посвящать ли ее в секреты школьной педагогики, но заключила, видимо, что не стоит. «Ну, поглядим», — хмыкнула директриса. «Должна сказать», — прибавила она обидчиво, «с помощницами нынче трудно. Ты им и жалование дай, и отношения, а благодарности-то ноль. Последняя, которую вот только что пришлось проводить, это мисс Стронг, учительство-то знала. Она ведь даже была Б.И., а уж кого еще для школы лучше? Разве что М.И. Вы-то, мисс Милборо, случайно не Б.И. или М.И.?» «Подразумеваются ученые степени бакалавра искусств и магистра искусств». «Нет, к сожалению», — сказала Дороти. «Вот это плохо. На проспекте лучше выглядит, когда учителю к фамилии еще всякие буквы. Ладно, может и ничего. Из наших-то родителей мало кто толком понимает насчет Б.И., а показать свое невежество им стыдно будет. Но по-французски уж, конечно, вы можете». «О, французский. Я, разумеется, его учила». «Ну, тогда нормально. Главное, чтобы нам это в проспекте вставить. Так я вам хочу досказать. Мисс Стронг умела все по учительству, только не соблюдала себя, как я говорю, с моральной стороны. Наш Рингвуд Хаус имеет большую твердость с моральной стороны. Уже это первое, что надо для родителей, сами потом поймете. А та, которая перед мисс Стронг, мисс Бруер, ну, в ней была, как я говорю, слабоватость. Со слабоватостью школьниц не приструнишь. Кончилось тем, что одна младшая взяла спички, залезла под стол учительский и юбку мисс Бруер подпалила. Как же ее после этого держать? За дверь! И безо всяких аттестовок, скажу я вам». «Вы сразу исключили провинившуюся девочку?» — спросила Дороти неуверенно. «Что? Девочку нет уж. Стану я, что ли, свой доход за дверь выкидывать? Мисс Бруер эту я мигом выставила. Какой прок от учительницы, если при ней дерзости в классе? У нас сейчас набрано учениц 21. Им, знаете, хорошая острастка требуется». «Вы сами не преподаете?» «Господи боже, нет!» — презрительно фыркнула миссис Криви. «И так уж забот полон рот. чтобы еще время тратить на всякое учительство. И дом ухода требует, и учениц 7 сейчас здесь обедают, а у меня прислуга только приходящая. И главное дело, надо ж все время деньги из родителей выколачивать, оплата, оплата. Вот что надо держать в уме, так ведь? «Да, наверное», — сказала Дороти. «Ладно, давайте-ка договоримся про ваш заработок», — продолжила миссис Криви. «В учебное время я вам даю стол, комнату и 10 шиллингов в неделю. В каникулы вам будет только стол и комната. Для стирки можете пользоваться котлом на кухне. И в ванной я топлю колонку вечером каждую субботу. Или почти что каждую. Это гостиная, где мы сейчас, не для вас. Тут моя приемная. Но зря жечь газ у вас в комнате тоже нечего. Можете, когда захотите, в утренней гостиной сидеть». «Спасибо», — поблагодарила Дороти. «Ну вот, вроде и все. Вам, я думаю, спать пора. Вы ведь уже, конечно, ужинали?» Дороти ясно намекнули, что угощать ее сегодня не намерены, поэтому, погрешив против истины, она сказала «да». И беседа завершилась. Типичная манера миссис Криви — не длить общение секунды и более необходимого. Разговор с ней так жестко, так определенно сводился к сути, что вообще мало походил на разговор. Скорее, схема бесед вроде диалогов в плохих романах, где обмен репликами слишком четко разложен по ролям. Хотя фактически ведь миссис Криви не разговаривала. Кратко и сварливо приказав или сообщив, немедленно отправляла выполнять. Сейчас она повела Дороти по коридору к ее спальне и зажгла там рожок размером с желудь. Осветились втиснутые в каморку узенькая кровать под ватным одеялом, шаткий платяной шкаф, стул, умывальник с тазом и кувшином, гладкий фаянс, которого белел ледяным безнадежным целомудрием. Спальня очень напоминала номера в приморских пансионах. Единственное, чего недоставало для придания помещению домашнего уюта, это мудрого изречения над кроватью. «Вот ваша комната», — сказала миссис Криви. «Надеюсь, вы тут станете поаккуратнее прибираться, чем мисс Стронг. И газ уж попрошу долго не жечь. Я из-под двери-то увижу, когда горит». С этим добрым напутствием она покинула Дороти. В комнате стоял гнетущий холод. Вообще весь дом дышал такой знобящей сыростью, будто огонь в нем разводили крайне редко. Дороти постаралась быстрее лечь, чувствуя, что постель — тот самый верный источник тепла. Когда она раскладывала свои вещи, на шкафу обнаружилась коробка с десятком пустых винных бутылок. По-видимому, памятные знаки нестойкости мисс Стронг с моральной стороны. Сойдя в 8 утра вниз, Дороти нашла хозяйку уже за завтраком в том месте, которое у нее называлось «утренней гостиной». Смежное с кухней весьма небольшое помещение начинало жизнь в качестве посудомойни, но в одночасье было преобразовано миссис Криви в утреннюю гостиную путем снятия раковины и переноса медного котла на кухню. Стол, покрытый грубой скатертью, предлагал взору свою обширную поверхность и суровую пустоту. В дальнем конце, около миссис Криви, сплотились на подносе крохотный чайник для заварки, 2 чашки, кожаная стелька глазуньи из 2 яиц и блюдечко повидла. В центре, куда едва-едва могла бы дотянуться рука Дороти, тарелка с намасленным хлебом. Возле прибора Дороти, словно только это и было возможно ей доверить, сутки для специй с присохшими ко дну бутылочек невнятными ошметками. «Доброе утро, мисс Милборо», — проговорила миссис Криви. «Сегодня уж пускай раз первый день, но потом запомните, что вам бы не мешало приходить вовремя и помогать готовить завтрак». «Простите, очень сожалею», — сказала Дороти. «Надеюсь, вы на завтрак любите яичницу?» — испытующе глянула директриса. Дороти поспешила уверить, что очень любит. «Что ж, это хорошо. Вам ведь всегда будет такое же, как мне. Надеюсь, вы не очень, как я говорю, лакомка насчет еды. По-моему, — добавила миссис Криви, взявшись за нож и вилку, — Яичница вкуснее, когда ее вначале нарежешь хорошенько». И скромсав мелко-мелко всю яичницу, она так ловко подала ее, что Дороти досталось лишь 2/3 яйца. Стараясь изо всех сил, Дороти растянула процесс жевания своих крошек на полминуты, а затем, вытянув еще ломтик намасленного хлеба, не смогла удержаться от нескромного взгляда в сторону повидла. Однако левая рука хозяйки стойко держала оборону, не совсем закрывая блюдце, но бдительно охраняя его на фланге и упреждая возможные атаки. Мужества Дороти не хватило, так что ей не пришлось попробовать повидло в то утро. Впрочем, как и во все последующие. За завтраком миссис Криви, естественно, хранила глубокое молчание. Но вскоре зашуршали шаги по гравию, и звук писклявых голосов из классной комнаты возвестил о прибытии учениц. Девочки сами заходили в дом через открытую для них заранее боковую дверь. Гремя посудой, миссис Криви начала убирать со стола. Будучи одной из женщин, не способных к чему-либо прикоснуться без шума, она, подобно полтергейсту, оповещала о себе непрестанным стуком и бряканьем. Когда Дороти, отнеся поднос на кухню, вернулась, миссис Криви вытащила из ящика буфета дешевенький блокнотик. «Вот!» — ткнула она в него. «Глядите-ка сюда! Тут у меня для вас все ученицы переписаны. Я хочу, чтобы вы к вечеру всех знали». Послюнив большой палец, она перелистала 3 страницы. «Так, видите 3 списка?» «Да», — сказала Дороти. «Ну так возьмите, заучите списки наизусть и уж не перепутайте, какая ученица в каком. Чтобы вы не думали, что с ними можно со всеми одинаково. Они вовсе, вовсе не одинаковые. Моя система с разными, разное общение. Ну-ка, вот этих в первом списке видите?» «Да», — повторила Дороти. «Ну, у этих родителей, как я говорю, плательщики отличные. Понимаете, про что я? Которые сразу кладут наличными и не охают от какой-нибудь лишней полгинеи. Из этих вы никого никогда не должны шлепать. А здесь вот у меня кто в средних плательщиках? Которые, в общем-то, платят, но сполна получишь, если уж день и ночь трясешь. Этим, когда начнут дерзить, поддайте, только следов, чтоб дома не увидели. Хотите мой совет? Самое лучшее с ученицами — уши им крутить. Пробовали так?» «Нет», — сказала Дороти. «Зря. На мой опыт лучше всего подходит. И ученицы не стерпеть, и синяков нет. Ну, а эти трое, плательщики плохие. Задержка взноса — 2-3 местра. Стряпчего пора напускать. Вот с этими вы что хотите? Ну, не до полицейского суда, конечно. Так что, пойдемте к ученицам. Покажу вас. Списки с собой возьмите и глядите по ним все время, чтобы правильно учить». Они вошли в класс. Серые обои довольно просторной комнаты казались еще серее из-за плохого освещения. Сквозь чащу лавров, насаженных за окнами, прямые солнечные лучи не пробивались. Возле холодного камина стоял учительский стол, и перед ним дюжина детских двойных парт. Еще здесь были черная классная доска и на каминной полке часы в форме миниатюрного черного мавзолея. Ни карт, ни картин, ни даже книг Дороти не увидела. Предметами, которые условно могли сойти за украшение, являлись только 2 приколотых к стене листа черной бумаги с каллиграфически исполненными мелом надписями, сообщавшими, что слово «серебро», «молчание», «золото» и «точность», «вежливость королей». Вся школа численностью в 21 ученицу уже сидела за партами. Услышав шаги директрисы, девочки смолкли, а при появлении миссис Криви сжались, как птенцы-куропатки под тенью ястреба. Большинство школьниц имело сонный, понурый вид и скверный цвет лица. Внешние признаки указывали также на чрезвычайную распространенность заболеваний носоглотки. Самая старшая была чуть ли не взрослой барышней, самая младшая — едва ли не младенцем. Форму в этой школе не носили, потому парочка учениц сильно смахивала на уличных оборвышей. «Встать, девочки!» Шагнув к столу учителя, скомандовала миссис Криви. «Помолимся!» Девочки встали, сплели пальцы перед грудью и опустили веки. Пока они тоненько, слабо, монотонно тянули слова молитвы, направлявшая хор миссис Криви острым глазом, без устали обшаривала лица, подстерегая недостаточно внимательных. «Отец наш вечный и всемогущий!» — пищали девочки. «Услышь нас, и десницей благодатной направь сегодня наши уроки! Научи нас вести себя тихо и всегда слушаться! Обрати взор твой на нашу школу! Утверди процветание ее, дабы ей пополняться, быть красою и гордостью округи, а не то, чтоб стыдом и позором, как некоторые, о которых все, Господи, тебе ведомо! Услышь, Господи, помоги нам, пожалуйста, стать прилежными, аккуратными, настоящими леди, всевозможно достойными Твоей милости. Во имя Иисуса Господу слава, аминь». Это была молитва собственного сочинения миссис Криви. Закончив ее, ученицы протараторили «Отче наш» и сели. «Ну, девочки, — сказала миссис Криви, — вот ваша новая учительница, мисс Милборо. Как вам известно, неожиданная болезнь мисс Стронг, которая с ней вышла на арифметике, заставила ее вдруг нас покинуть. И мне, скажу вам, очень тяжело пришлось в эту неделю, когда новую надо было вам искать. 73 прошения ко мне подали, и всем отвечен был отказ из-за их не такой высокой опытности и учености, как у мисс Милборо. Хорошенько запомните и родителям-то своим скажите. Скажите, слышите, точно скажите, 73 просились. Ну вот. Мисс Милборо будет с вами учить латынь, французский, географию, историю, арифметику, чтение, сочинение, грамматику, правописание, чистописание и рисование. А мистер Буф, как раньше, будет с утра по четвергам давать вам химию. Так, в расписании какой сегодня первый урок поставлен? «История, мэм», — пискнул какой-то голосок. «Вот и ладно». Я так думаю, мисс Милборо сначала немножко вас поспрашивает, что вы тут проходили. Так вы давайте-ка уж постарайтесь. Покажите, что мы не зря для вас все силы надрывали. Они, мисс Милборо, умеют быть понятливыми, когда стараются. «Ой, я в этом не сомневаюсь», — сказала Дороти. «Ну, оставляю вас тогда. И чтоб вести себя примерно, девочки, не вздумайте разными вашими номерами мисс Милборо испытывать. Предупреждаю, она вам не спустит. А услышу, что безобразничать тут начали, кое-кому крепко от меня достанется». Обведя взглядом всех, включая Дороти, и как бы даже намекая, что именно ей грозит оказаться этим кое-кем, директриса удалилась. Дороти смотрела на класс. Сами ученицы страха не вызывали. Она привыкла к постоянной возне с детьми, но вдруг настиг приступ отчаянного малодушия. Ужаснуло ощущение, какое учитель его не испытывал, что она самозванка. До сего момента как-то в общих чертах, а теперь вполне конкретно Дороти поняла, что совершенно жульническим образом взялась работать педагогом без всяких прав и оснований. Сейчас ей, например, нужно было вести урок истории. Но, как и большинство людей с образованием, она историю практически не знала. «Кошмар!» — думала Дороти. «Окажется, что ученицы знают предмет лучше меня». Осторожно пробуя почву, она спросила. «Какой эпохой вы занимались в последнее время с мисс Стронг?» Никто не отвечал. Дороти видела, как старшие воспитанницы переглянулись, будто совещаясь, безопасно ли открывать рот, и сообща пришли к решению не связываться. «Хорошо. Где вы приблизительно остановились?» Перестроила Дороти вопрос, подумав о, вероятно, слишком сложном для них слове «эпоха». Вновь безмолвие. «Как? Неужели вы совсем ничего не помните? Назовите хотя бы имена людей, упоминавшихся на последнем уроке». Повторный быстрый обмен взглядами и очень неприметная, одетая во все коричневое, с туго закрученными косичками малышка из первого ряда, туманно сообщила: «Про древних бриттов». Набравшись храбрости, одновременно решились заговорить еще две девочки. Одна произнесла: «Колумб», другая — «Наполеон». На душе у Дороти посветлело. Вместо широкой и устыдившей бы ее осведомленности класс успокоил явным, абсолютным неведением. Открытие развеяло боязнь публичного провала. Дороти догадалась: в преддверии собственных попыток чему-нибудь их научить, необходимо выяснить, что, если было это что, детям уже известно. И тогда, не придерживаясь расписания, Дороти начала опрашивать класс последовательно по каждому предмету. Кончив с историей, на измерение объема всех исторических познаний хватило 5 минут. Она провела ту же ревизию с географией, грамматикой, французским, арифметикой. К полудню Дороти разведала, хотя, конечно же, не до конца, зияющие бездны их невежества. Они не знали ничего. Буквально ничего, как положившие в основу лепет младенцев мэтры дадаизма. Пугало, однако, что у детей разум мог столь же полно бездействовать. Только две девочки были в курсе того, что все-таки Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. И ни одна не представляла, кто правил Британией перед ныне здравствующим Георгом V. Или кто написал Гамлета. Или что означает среднее арифметическое. Или какой океан отделяет Англию от Америки. Причем рослые девушки лет 15 превосходили малышек лишь в том, пожалуй, что читали уже не по слогам и научились красиво писать. Единственный успех почти всех старших школьниц — четкий кудрявый почерк. Об этом миссис Криви позаботилась. Конечно, в безбрежном море их незнания торчали редкие крохотные островки каких-то сведений. Куски учившихся наизусть поэтических отрывков или набор французских фраз вроде «Passez-moi le beurre, s'il vous plaît, le fil de jardinier a perdu son chapeau». «Передайте, пожалуйста, масло, сын садовника потерял свою шляпу». Затверженных со смысленностью попугая, толдычащего «Кока-красавчик», чуть лучше, чем по остальным предметам, дело обстояло с арифметикой. Почти весь класс умел и складывать, и вычитать. Половина класса довольно верно представляла умножение. Нашлись даже 3 умницы, которые пробились к делению столбиком. Но это уже предел. А за ним во всех направлениях полнейший мрак. К тому же неприученные к вопросам ученицы так пугались, когда их спрашивали, что вообще непросто было вытянуть слово. Все застрявшее в памяти долбилось механически. Просьбы подумать вызывали лишь оцепенение и мутный взгляд. Однако неприязни они не проявляли, очевидно, решили быть хорошими. Дети всегда хорошие перед новым учителем. А Дороти упорствовала, и потихоньку тупость девочек, по крайней мере внешне, несколько уменьшилась. Из их ответов составился довольно ясный контур преподавательской системы «Мисс Стронг». Хотя в программе значились все обычные предметы, всерьез учили лишь чистописанию и арифметике. Миссис Криви особенно ценила каллиграфию. Огромную часть времени, пару часов каждый день непременно, корпели над так называемыми образцами. Прилежно переписывали отмеченные в хрестоматии или начертанные мисс Стронг на доске образцы всякой слащавой мути. В тетрадках старших девочек многократно повторялось, например, «весна», «день», когда легкокрылый ветерок повеял над полями, когда радостно зазвенели птичьи трели и нежные бутоны первых подснежников, ликуя. Специальные тетради прописей регулярно демонстрировались дома, приводя папаш и мамаш в безмерное, как и ожидалось, восхищение. Дороти стала понимать, что все, чему здесь обучали детей, на самом деле целилось в родителей. Соответственно, и тексты образцов, и почерк как главный предмет, и попугайская зубрежка французских фраз — самые легкие эффектные приемы создать впечатление. А между тем, сидевшие на задних партах едва ли знали грамоту. Одна из них, 11-летняя Мэвис Уильямс, всегда глядевшая из-под лобья ребенок с невероятно широко расставленными глазами, даже считать не научилась. Сидя за партой, только то и делала, что выводила закорючки. Накопила груду тетрадок, бескрайние ряды крючков и петель, как километры мангровых зарослей в тропическом болоте. Чтобы не обижать детей, Дороти постаралась скрыть изумление, но в глубине души была поражена их темнотой. Она не представляла, что в цивилизованном мире есть еще школы вроде этой. Допотопность обычаев детально воспроизводила стиль убогих школьных заведений, известных по викторианским романам. Даже набор здешних учебников сразу переносил вас в середину прошлого века. У каждой школьницы комплект из трех книг. Прежде всего, пухлая арифметика. Выпущенные еще до Первой мировой, но, в принципе, достаточно пригодные. Затем некая мерзость под названием «Краткий курс родной истории». Тоненькая, страничек 100, зато альбомного формата, в твердом переплете, на титульном листе фигура могучей древней Боудики и гордо реющий над колесницей имперский Юнион Джек. Боудика, царица британского племени, которая возглавила восстание против римского гарнизона в середине первого века нашей эры. Наугад раскрыв книжку, Дороти прочла. После французской революции самозванный император Наполеон хотел везде захватить власть и несколько раз побеждал континентальные войска. Но скоро понял, что есть на него управа, за морем. Решающая битва произошла на поле Ватерлоо, где 50 тысяч британцев на голову разбили 70 тысяч французов, а прусские союзники к сражению опоздали. Когда наши бойцы с победным британским кличем обрушились на неприятеля, враг дрогнул и позорно бежал. Главным событием XIX века стал принятый в 1832 году Великий Биль о реформе. Он положил начало благодетельным реформам, которые сделали нашу страну самой свободной и счастливой, а всем другим несчастным народам год выхода из печати 1888. Не видевшая прежде подобных родных историй, Дороти испытала чувство, близкое ужасу. Третьим обязательным учебником служила изданная в 1863 году чрезвычайно скудная хрестоматия. Включала она в основном патриотичные отрывки из сочинений Фенимора Купера, доктора Уотса и лорда Теннисона, а завершалась иллюстрированными, на удивление несуразными, заметками о природе. Под гравированным рисунком слона пояснение мелким шрифтом. Слон. Очень мудрое животное. Весело и привольно гуляет он под сенью пальмовых деревьев. Он сильный, как шестерка лошадей, но всегда слушается маленького погонщика. Пища слона — бананы. И далее в том же ключе про зебру, кита, дикобраза и пеструю жирафу. В учительской парте нашлись также экземпляр повести «Славный Джонни», «Затрепанный альманах», «Мимоходом по дальним странам» и «Французский разговорник 1891 года». Все, что понадобится вам в Париже. С первой, самой необходимой просьбой. Шнуруйте мой корсет не слишком туго. Нигде в классе не обнаружилось ничего похожего на атлас или циркуль. В 11 началась короткая перемена. Девочки играли во всякие тоскливые крестики-нолики или ссорились, отнимая друг у друга карандаши. Некоторые, одолев начальную робость, столпились вокруг Дороти и болтали. Вспоминали, в частности, мисс Стронг, как больно она крутила уши за кляксы в тетрадках для образцов, какая вообще была строгая, кроме тех случаев, когда ей раза два в неделю делалось нехорошо. Она тогда пила лекарства из темной маленькой бутылочки и ненадолго становилась очень веселой, рассказывала девочкам про брата, который живет в Канаде. Но тот последний раз на арифметике ей от лекарства сделалось даже хуже. Она вдруг громко запела, потом упала поперек парты, и миссис Криви пришлось унести ее из класса на руках. Уроком, следовавшим после перемены, утренние занятия окончились. Проведя 3 часа в душном классе, Дороти хотелось выйти на воздух, подышать, размяться, но надо было сразу бежать в кухню помогать миссис Криви готовить стол. Большинство живших неподалеку учениц на обед уходили домой, но несколько за отдельную плату по 10 пенсов трапеза обедали в утренней гостиной. Кормление протекало почти безмолвно, ибо в присутствии директрисы школьницы немели. Подавалась отварная баранья шея, и миссис Криви демонстрировала чудеса ловкости, кладя мясные кусочки плательщицам отличным, а хрящи с жиром — средним. Что касается 3 плохих плательщиц, их позорная сухомятка из пакетиков съедалась в опустевшей классной комнате. С 2 часов вновь уроки. Опыта 1 утра хватило, чтобы Дороти вернулась на учительское место, внутренне содрогаясь. Уже обозначилось, каково будет день за днем, неделя за неделей, изнывать в этой мрачной комнате, пытаясь впихивать начатки знаний в упрямых и бестолковых детей. Но когда класс заполнился, после переклички одна худосочная мышка по имени Лора Флинт преподнесла учительнице пучок мелких рыжеватых хризантем. «От всех от нас». Девочкам Дороти понравилось, и они в складчину наскребли 4 пенса ей на цветы. У Дороти дрогнуло сердце. Более зрячими глазами она увидела малокровные лица и старенькие платья. Стало ужасно стыдно, что с утра она смотрела на этих детей равнодушно, чуть не брезгливо. Волной нахлынула жалость. Бедные, бедные дети. Как принижены, как задавлены. Однако так еще милы, что в знак симпатии готовы потратить свои драгоценные пенни. С той минуты отношение Дороти к новой работе переменилось. Школьное дело стало делом душевным и самым важным на свете. Она будет стараться. Все силы отдаст, чтобы сделать этот невольничий загон местом пристойным, человеческим. Наверное, тут много можно сделать. Пусть ей, совсем неопытной и неумелой, самой надо сначала поучиться, как учить. Но что ж, она предпримет все возможное. Все, чем ее энергия и воля помогут вытащить детей из жуткой ямы. 3. В течение нескольких недель Дороти занимали исключительно 2 проблемы. Наведение хоть какого-то порядка в занятиях и конвенция о добрососедстве с начальницей. 2-я задача оказалась значительно сложнее первой. Дом миссис Криви отличался редкой гнусностью. Всегда дует или сквозит, ни одного уютного кресла и очень скверная еда. Преподавать — дело отнюдь нелегкое, учителю для поддержания сил требуется хорошее питание. Трудновато учительствовать на диете из пресной отварной баранины, вареной, утыканной глазками картошки, водянистых пудингов, хлеба с прозрачной пленкой масла и кипятка, подкрашенного чаем. Причем никогда досыта даже этого. Миссис Криви, по-настоящему скупая, то есть охотно экономившая и на своем желудке, отдельных блюд для себя не готовила, но неизменно забирала львиную долю. каждое утро жарились, мелко рубились и неравно делились два яйца. А блюдечко повидло твердо хранило неприкосновенность. День ото дня Дороти становилась все голоднее. Дважды в неделю, когда вечерами позволялось выйти из дома, ее тающий капитал транжирился на шоколадке, которую она потом ела в глубокой тайне. Морившая голодом миссис Криви, узная она про дополнительные яства, смертельно бы обиделась. Но хуже всего, что не было никакой укромной частной жизни, и почти не бывало времени, которое Дороти могла бы назвать своим. После уроков, за отсутствием иного убежища, приходилось идти в утреннюю гостиную под надзор миссис Криви, полагавшей своим долгом не оставлять помощницу в покое ни на минуту. Искренне или притворно, миссис Криви решила, что Дороти лентяйка и нуждается в постоянных понуканиях. Беспрерывно раздавалась: «Ну, мисс Милбора, у вас нынче, видно, дел не особо много. Никаких тетрадок нет проверять. А чтобы вам не взять иголку, да не пошить чуточку? Право слово, мне бы и не стерпеть, как вы вот обожаете сидеть-то просто так». У миссис Криви постоянно находились задания для Дороти. Вплоть до мытья полов в классе субботним, свободным от занятий утром. Но это уже из чистой вредности. Ибо в такой работе она Дороти не доверяла и обязательно затем собственноручно перемывала пол. Однажды Дороти была столь неразумна, что возвратилась вечером из библиотеки, держа в руках роман. Вид его просто возмутил миссис Криви. «Так, значит, мисс Милбора, вот уж не думала, что у вас есть время читать», — сказала она горько. Сама директриса в жизни никакой книги целиком не прочла, чем весьма гордилась. Неотступная миссис Криви, даже выпустив Дороти из поля зрения, умела сделать ощутимым свое присутствие. Вечно шныряла по соседству с классной комнатой, ежесекундно угрожая Дороти вторжением, а если находила урок слишком шумным, внезапно стучала в стену ручкой швабры, заставляя учениц вздрагивать и отвлекаться. Во всякий час назойливо, неугомонно суетилась. Погромыхав кастрюлями, шаркала рядом метлой и скребла мусорным совком. Или бронила приходящую служанку, или врывалась в класс взглянуть с надеждой уличить Дороти и воспитанниц в баловстве. Или же чуточку садовничала, лязгая ножницами, увечила жалкие хилые кусточки, чудом проросшие в пустынях гравия на заднем дворике. Лишь два раза в неделю Дороти освобождалась на время боевых вечерних походов директрисы за новенькими, то есть для обработки и вербовки новых плательщиков. Эти вечера Дороти проводила в библиотеке, так как ей тоже полагалось уходить, чтобы зря не расходовать светильный газ и уголь. Обычно же по вечерам миссис Криви писала письма родителям, напоминая об уплате, и в местную газету, торгуясь о скидке на дюжину рекламных объявлений, либо обыскивала ученические парты, проверяя работу Дороти с тетрадями. При этом то и дело кидалось чуточку пошить. Стоило наметиться пятиминутной паузе в хлопотах по хозяйству, она хватала свою корзинку с рукоделием, преимущественно из грубой белой бязи изготавливались дамские панталоны, которых уже скопилось не с числа. Одеяние устрашающе суровое, укрощающую грешную плоть с лютостью, не достигнутые ни монашеским чепцом, ни власеницей. Вид этих панталон заставлял задуматься об опочившем мистере Криви и даже усомниться в самой возможности его существования. Как могло показаться, образ жизни миссис Криви вообще не включал удовольствий. Она не делала ничего того, чем люди себя обычно развлекают, никогда не ходила в кино, не открывала книг, не ела конфет, не готовила вкусненького, не надевала сколько-нибудь нарядного платья. Общество для нее тоже абсолютно ничего не значило. Друзей и даже, видимо, понятия о дружбе не имелось. Интерес к ближнему проявлялся только деловой. Не наблюдалось и малейшей тени религиозных чувств. Каждое воскресенье, посещая баптистский храм, дабы продемонстрировать родителям пылкое благочестие, она являлась твердой антиклерикалкой, убежденной, что в церкви лишь на деньги твои метят. В общем, казалась личностью безрадостной, погрязшей в беспросветно унылых буднях. Однако это было не так. И для нее существовали наслаждения, острые и неистощимые. Например, алчность — главная ее страсть. Известны два типа стяжателей — лихой бандит, огребающий деньги с размахом, и мелочный бездарный скряга. Не деловой, зато всегда готовый, как говорится, хватать пенсы зубами с навозной кучи. Миссис Криви принадлежала ко второму. Непрестанной вербовкой и бессовестным блефом она насобирала себе 21 учащуюся, но никогда не собрала бы много больше, так как скупилась на оборудование школы, на приличное жалование педагогу. За триместр ей платили, если, конечно, платили, по 5 фунтов плюс разные приплаты, и потому, как бы она ни утесняла свою помощницу, годовая прибыль выше 1,5 сотни подняться не могла. Но миссис Криви это удовлетворяло. Дороже было выгадать 6 пенсов, чем заработать фунт. И если находился способ сократить ужин Дороти на 1/2 картофелины, или добыть пачку тетрадей на 0,5 пенни дешевле, или приписать 0,5 гинеи к счету отличного плательщика, она испытывала в некотором роде блаженство. Еще одна вечно горевшая в ней страсть утолялась бессмысленной зловредностью, ехидным свинством, не приносящим ровно ничего. Хобби многих любителей, достигающих особого оргазма, ловко кому-нибудь напакостив. Ее междоусобная война с мистером Болгером, по сути, односторонняя, ибо в сравнении с атлетизмом миссис Криви, бедняга Болгер выступал в весе цыпленка, велась безжалостно и беспощадно. И таким удовольствием было сделать соседу очередную гадость, что миссис Криви изредка тут соглашалась и раскошелиться. Год назад мистер Болгер письменно сообщил домовладельцу, враги наперебой строчили жалобы друг на друга, о чадящем прямо в окошко его спальни кухонном дымоходе соседки и попросил дать указание на 2 фута повысить ее трубу. В тот же день, как пришло уведомление об этой просьбе, миссис Криви вызвала каменщиков и на 2 фута понизила свою трубу. Акция обошлась в 30 шиллингов, но стоила того. Затем завязалась длительная партизанская война с диверсионным по ночам перебрасыванием мусора через садовую пограничную стенку. И миссис Криви, наконец, взяла верх, завалив мокрой золой соседскую клумбу тюльпанов. Но самую великолепную победу ей удалось одержать вскоре после приезда Дороти. Заметив, что корни сливы мистера Болгера пролезли под стенкой на ее территорию, миссис Криви тут же выплеснула на них банку ядовитых химикалей и погубила деревце. Случай поистине замечательный. Единственный раз Дороти привелось услышать смех миссис Криви. Впрочем, погруженная в свои проблемы, Дороти не очень обращала внимания на директрису и ее характер. Вполне осознавалось, что она в кабале у отвратительной тиранки, но это как-то мало беспокоило. Только работа, ничего кроме работы. Собственный комфорт и даже будущность были сейчас не столь важны. Всего за 2 дней ей удалось наладить ход занятий. Не имея ни опыта, ни специальных теоретических рецептов, руководствуясь лишь чутьем, Дороти смело ринулась менять, обновлять, изобретать. Многое просто взывало к срочным преобразованиям. Прежде всего, избавиться от муторной рутины образцов. И со 2-го дня, невзирая на фырчание миссис Криви, образцы были отменены. Уменьшилось количество уроков почерка. Дороти хотела вовсе покончить с чистописанием у старших, нелепо ведь, когда почти взрослые барышни часами упражняются в черчении букв. Однако тут уж миссис Криви решительно воспротивилась. К чистописанию она относилась с почтением, буквально суеверным. Далее, разумеется, выкинуть идиотский краткий курс родной истории и смехотворно куцую хрестоматию. С миссис Криви насчет покупки новых учебников и разговора заводить не стоило, но в первый же субботний день, попросив разрешения съездить в Лондон и получив неохотное согласие, Дороти из собственных заветных 4 фунтов истратила больше половины на 50 бумажных томиков Шекспира. Подержанный толстый атлас, несколько сборников сказок Андерсона, набор геометрического инструмента и килограмм пластилина. Вооружившись всем этим, а также взятыми в библиотеке книгами по истории, она почувствовала, что готова взять старт. Бросалось в глаза, что девочек учили скопом, нисколько не заботясь о каком-нибудь персональном внимании. Поэтому прежде всего Дороти разделила класс на 3 группы и попыталась строить уроки таким образом, чтобы 2 группы сами занимались, пока она что-то проходит с 3-й. Вначале не очень клеилось, особенно усложняли работу младшие, чье внимание без присмотра мгновенно отвлекалось, так что на самом деле приходилось следить за ними неотрывно. А все-таки как удивительно, как быстро почти все двинулись вперед. В большинстве девочки, конечно, не были тупицами, просто ошалели от монотонной постоянной ерунды. Неделю, может быть, не поддавались, а потом вдруг задавленные скукой у Мишки стали расправляться, будто маргаритки после проехавшего по газону садового катка. Довольно быстро и легко Дороти приучила их шевелить мозгами. Настаивала на собственных сочинениях вместо копирования образцовой чуши про звонкие трели и головки нежных бутончиков. Штурм арифметики начался с фундамента. Шаг за шагом Дороти вывела младших к умножению, а старших — через деление столбиком к дробям. Троих даже на те высоты, откуда виделись и дроби десятичные. Вместо зубрежки французских фраз с просьбами передать масло и сообщениями о потерявшем шляпу сыне садовника начался разбор элементарных основ грамматики. Обнаружив, что никто в классе не представляет себе ни одной из стран, хотя у некоторых память навек впечатала столица Эквадора, Кита, Дороти предложила вылепить по атласу объемную карту Европы. Пластилиновая карта на толстом листе фанеры стала всеобщим увлечением. Ученицы хором выпрашивали разрешение опять лепить. Тогда же они всем классом, кроме 6 самых маленьких, и мастера по закорючкам Мэвис Уильямс, приступили к чтению Макбета. Среди воспитанниц не имелось таких, кто раньше читал что-нибудь добровольно, может быть, только газету для девочек. Но Шекспир им понравился. Как вообще всем детям, которых еще не замучили осточертевшим классиком. Самым трудным предметом оказалась история. Дороти никогда не думала, что детям из простых семей сложно даже воспринимать этот учебный материал. Любой человек из культурных сословий, будь он хоть 3 невежда, с детства снабжается всякими историческими образами и может хоть представить римского центуриона, рыцаря-крестоносца, вельможу прошлых веков. Понятия античность, средневековье, ренессанс, промышленный переворот отзываются в его голове каким-то пусть туманным смыслом. Но эти девочки росли в домах без книг. У тех родителей, которых насмешил бы тезис о важности событий столетней давности. Эти дети не слышали про Робин Гуда, не играли в битвы дворян и пуритан, не знали, кем созданы английские церкви, или что выбитая на каждом пенни «Fit Def» клянется в стойкой защите истины. было лишь два прочно сидевших в памяти исторических лица — Колумб и Наполеон. Бог знает почему. Возможно, имена Колумба и Наполеона чаще мелькали в газетах. Этакие Твидлдум и Твидлди, затмившие в детском сознании весь исторический ландшафт. На вопрос, кто и когда изобрел автомобиль, девочка лет 10 расхрабрилась ответить: «Колумб! 1000 лет назад». Несколько старших учениц, как выяснилось, уже 4 раза проходили краткий курс родной истории. От Боудики до первого юбилея. Праздновавшийся в 1887 году 50-летний юбилей царствования королевы Виктории. И не запомнили практически ничего. Впрочем, учитывая вранье учебника, и к лучшему. Дороти снова начала с вторжения Юлия Цезаря. Попробовала читать вслух исторические труды, однако метод провалился, так как девочки не понимали текст с определениями чуть длиннее, чем «они» и «наши». Пришлось отложить книги и своими словами пересказывать попроще, стремясь наполнить вялые темные мозги живыми картинами прошлого и, что всегда наиболее сложно, вызвать какой-то интерес. Но однажды Дороти осенила блестящая идея. Купив рулон самых дешевых обоев, она объявила классу, что новым заданием будет изготовление наглядной исторической таблицы. Растянутую вдоль стен обойную полосу разграфили на века и десятилетия, после чего принялись вклеивать в соответствующие места газетные картинки, изображения рыцарей в доспехах, парусников, печатных станков, паровозов. По мере заполнения разделов таблица превращалась в панораму английской истории. Ученица она увлекла даже больше пластилиновой карты. Они всегда, как замечала Дороти, становились гораздо сообразительней, когда помимо обычной учебы появлялась возможность самим что-то творить. Возникли уже планы большой объемной карты мира из папье-маше. Если бы Дороти удалось обработать миссис Криви насчет папье-маше, грязной возни с клеем и мокрыми бумажками. Миссис Криви ревниво следила за новаторством Дороти, но до поры до времени активно не мешала. Не собираясь, разумеется, этого обнаруживать, она втайне была приятно удивлена тем, что нашлась школьная работница и в самом деле желавшая работать. Трата собственных денег Дороти на учебники одарила ее той же радостью, которая являлась в итоге удачных мелких плутней. Тем не менее, она фырчала и ворчала по поводу всех действий Дороти и часами зудела, требуя до идеальности проверять тетради. То есть в должном стиле просматривать работы учениц, кося глазами на родителей. Периодически девочки уносили тетради домой для семейного инспектирования, и миссис Криви не допускала никаких нелестных учительских пометок, запрещалась ставить оценку плохо, зачеркивать или слишком жирно подчеркивать. Вечерами Дороти под контролем миссис Криви декорировала тетради разнообразными красночернильными хвалами. Чаще всего выводила «очень успешно» и «отлично, сделан огромный шаг». Излюбленные формулы миссис Криви. В общем, все девочки всегда делали огромные шаги. Куда они шагали, правда, не указывалось. Но родители готовы были глотать неясные дифирамбы в неограниченных количествах. Возникали, разумеется, всякие проблемы и с ученицами. Во-первых, трудности из-за их очень разного возраста. Затем, как бы они ни старались поначалу выглядеть хорошими перед новой симпатичной учительницей, дети бы просто перестали быть детьми, неизменно оставаясь хорошими. Иногда их одолевала лень, а иногда они предавались самому дьявольскому пороку школьниц — хихиканью. Первые дни Дороти сильно беспокоила Мэвис Уильямс с ее невероятно низким для 11-летнего ребенка развитием. Дороти ничего не могла с ней поделать. При первой же попытке дать ей задание сверх закорючек, два широко расставленных глаза блеснули из-под лба какой-то жутковатой пустотой. А порой у Мэйвис случались приступы болтливости, когда она сыпала странными, ставящими в тупик вопросами. Откроет вдруг хрестоматию, ткнет в рисунок, допустим, изображение мудрого слона. И начинает. «Вот, мисс, а чего это?» «Это слон». «Злон? А чё это?» «Такое животное». «Животный? А чего это?» «Ну, собака, например». «Собака? А чего это?» И так далее, в принципе, до бесконечности. На четвертое утро, в середине урока, Мэвис с особенной хитроватой вежливостью, которая должна была насторожить Дороти, попросила. «Пожалуйста, мисс, можно выйти?» «Иди», — кивнула Дороти. Одна из девочек постарше подняла была руку, но тут же опустила и, смутившись, покраснела. Лишь под нажимом Дороти решилась сообщить. «Мисс, извините, когда было у мисс Стронг, для Мэвис не разрешалось одной в уборную. Она там запирается и не выходит, и миссис Криви потом очень злится, мисс». Немедленно вдогонку полетел курьер, но слишком поздно. Мэвис оставалась in Latebra Pudenda, в постыдном тайном убежище, до самого полудня. Позже миссис Криви конфиденциально объяснила Дороти, что у Мэвис врожденный кретинизм. «Вовсе мозгов нет, понимаете?» И учить ее совершенно бесполезно. Хотя начальница, конечно, не собиралась языком трепать родителям, признававшим лишь некоторую задержку в развитии дочери и регулярно вносившим плату. Вообще же Мэвис никаких хлопот не доставляла, только дать ей тетрадку с карандашом и велеть сидеть тихо, рисовать. Ничего, кроме закорючек, Мэвис, раба привычки, не рисовала, но часами сидела молча и в полном блаженстве, высунув язык, плетя ряды своих крючков. Да, несмотря на мелкие помехи, как замечательно все шло в те первые недели. Так хорошо, ах, слишком хорошо. Числа 10 ноября, вдоволь наворчавшись по поводу цен на уголь, миссис Криви наконец разрешила затопить в классе камин. Тепло заметно разогрело и оживило учебу. Счастливые это были часы, когда в камине потрескивал огонь, миссис Криви куда-нибудь уходила, школьницы занимались тем, что особенно им нравилось. Лучше всего, когда две старшие группы читали Макбета. Ученицы, пища и задыхаясь, чистили сцену за сценой, а Дороти поправляла ошибки, объясняла, что такое любимец Беллоны или почему ведьмы летают на помеле. Девочкам, будто развязку детектива, не терпелось скорее узнать, ну как же Бернамский лес придет на Дунсинан, и кто же он, не тот, кто женщиной рожден, который победит Макбета. Вот когда видишь смысл пролитого с учениками пота, когда ответный энтузиазм детей, вспыхнув, вознаграждает огоньками внезапно заигравшего сознания. И нет работы вдохновений, если только руки учителя не связаны. И еще предстояло узнать, что это «если» — одно из самых непрошибаемых. Работа подходила Дороти, давала радость. Ей уже делались понятны характеры и личные способности, и стимулы, будившие живую детскую мысль. Совсем недавно она вряд ли поверила бы, что настолько привяжется к своим воспитанницам. Будет так хлопотать об их развитии, стараться так самозабвенно. Бездонный, бесконечный труд учителя затопил все ее существование, как прежде море приходских забот. И днем, и ночью в голове уроки, а также почерпнутые из библиотечных книг секреты методики, педагогики. Как интересно! Пусть вечно за эти гроши только бы навсегда вот так. «Преподавать», — думала Дороти, — действительно ее профессия. После тоскливой пустоты нищенских дней могло увлечь, наверное, всякое занятие. Но здесь было гораздо больше, чем работа. Здесь, как ей виделось, открылась миссия, цель жизни. разбудить сонные мозги детей, прекратить издевательский обман под видом образования. Разве не стоило положить душу ради этого? Так что во имя чудесной своей работы Дороти пренебрегала скотскими условиями у миссис Криви, совершенно забыв к тому же о всей странности собственной ситуации и непонятных перспективах. 4. Но, разумеется, долго так продолжаться не могло. Не слишком много времени понадобилось, чтобы в работу Дороти начали лезть родители. Уж таковы порядки частных школ. Всегда родители для педагога — лишний груз, но родители в захудалых частных школах просто невыносимы. С одной стороны, им весьма смутно рисуется сам смысл образования, с другой — учения они воспринимают как счет из лавки, постоянно подозревая, что их здорово надули. Учителя бомбардируют косноязычными и хамскими записками, которые притом не отсылают, а передают через детей, читающих их по дороге. Уже в конце второй недели Мейбл Брикс, одна из самых способных в классе, вручила Дороти следующее послание. «Дорогая мисс, давайте, Мейбл, учите больше арифметикой. А то почему у вас мало что практически? Все эти карты и такое. Ей надо практически учить. Не все эти новые модности. Итого, просьба больше арифметикой. Остаюсь с почтением. Джор.Брикс. Поскриптум. Мейбл говорит, что вы хотите пускать ее на десятичные дробя. Не надо десятичные дробя. Надо учить арифметикой». Дороти, отстранив Мейбл от лепки европейского рельефа на географии, теперь усаживала ее решать дополнительные примеры. Мейбл заливалась слезами. Приходили еще записки. Одна дама обеспокоилась, узнав, что дочь в классе читает Шекспира. Знакомые сказали этой даме, что мистер Шекспир — сочинитель пьес для сцены. И она спрашивала мисс Милбора, уверена ли та, что это не безнравственный писатель. Поскольку сама родительница никогда не ходит в кино, тем более в театры, ей чувствуется, что даже читать пьесу очень опасно, вредно и тому подобное. Дама, однако, уступила ввиду сообщения о том, что мистера Шекспира нет в живых. Это как-то умерило ее тревоги. Еще один родитель требовал уделять больше внимания почерку его ребенка. Другой полагал пустым делом изучение французского. Еще и еще, пока тщательно распланированная программа Дороти не затрещала по всем швам. Согласно четкому приказу миссис Криви, всякую родительскую волю следовало исполнять, по крайней мере, демонстрировать исполнение. Хотя во многих случаях это бывало просто нереально. Нельзя же заниматься с одним ребенком арифметикой, одновременно ведя урок географии или истории. Но в частных школах желание родителей — закон. Тут как в торговых заведениях. Живут лестью и угождением клиенту. И решив вдруг какой-нибудь папаша, что его чаду нужны только счет до 10 и шумерская клинопись, так бы и стали обучать, лишь бы не потерять ученика. В общем, родители заволновались, услышав от детей о методах новой учительницы. Они не видели ни капли проку от учения с историей поэзии и лепкой карт, чрезвычайно почитая режим старинной, ужасавшей Дороти зубрежки. Напор их становился все нервознее, письма все гуще пестрели требованиями знаний практических, а проще говоря, прежних пропорций обучения почерку и арифметике. Причем вся арифметика для них сводилась к навыку складывать, вычитать, умножать, да еще проделывать этот не особо полезный, но ловкий фортель — делить столбиком. Сами они, за редким исключением, до десятичных дробей не дошли и своим детям таких дебрей не желали. Впрочем, если бы только тем и ограничилось, возможно, беды не стряслось бы. Родители, как уж положено родителям, цеплялись бы, а Дороти, как все учителя, в конце концов поняла бы, что, проявив определенную тактичность, можно спокойно их игнорировать. Но имелось некое предрекавшее кризис обстоятельства. Почти все семьи были свободных исповеданий, тогда как Дороти являлась черью церкви англиканской. И хотя веру она потеряла, на протяжении 2 месяцев бурных скитаний даже забыла о ней думать. Это мало что значило. Католик или протестант, иудей, мусульманин или язычник, каждый несет в себе впитанный с детства образ мыслей. Дороти выросла под тенью англиканства, ничего не ведала о направлении нонконформистских умов и, как бы ни старалась, не могла все-таки не задеть чувств инакомыслящих родителей. Уже в самом начале ее подвергли плотному обстрелу в связи с уроками Священного Писания. 2 раза в неделю девочки читали главы из Ветхого и Нового Завета. Многие родители письменно попросили мисс Милбора не отвечать детям на вопросы о Деве Марии, тексты с упоминанием о ней не комментировать и постараться вовсе пропускать. Но буря грянула по вине этого безнравственного сочинителя Шекспира. Ученицы продирались сквозь Макбета, сгорая от нетерпения узнать, как исполнится бесовское предсказание. Добрались до заключительных сцен. Вот и Бернамский лес пришел на Дунсинанский холм. Эта загадка разрешилась. Но тот таинственный герой, который не рожден женщиной, и вот роковые строки. Макбет. Брось напрасный труд. Скорее ты, неуловимый воздух, сразишь мечом, чем нанесешь мне рану. Бей лучше по доступным стали шлемом, а я заклят, не повредит мне тот, кто женщиной рожден. Макдуф. Забудь заклятие. Пусть дьявол, чьим слугой ты был до ныне, тебе шепнет, что вырезан до срока ножом из чрева матери Макдуф. Девочки озадачились. Мгновение тишины, а затем со всех сторон хором. «Мисс, это как это?» Дороти объяснила, запинаясь, кое о чем умалчивая, с внезапным очень дурным предчувствием, но объяснила. После этого класс, естественно, развеселился. Вечером половина учениц продолжила расспросы насчет чрева в кругу семьи. Внезапное смятение, вихрь полетевших туда-сюда записок, трепет панического ужаса, потрясший стены благочестивых нонконформистских домов. По-видимому, той же ночью был собран экстренный родительский совет, ибо на следующий день, незадолго до конца занятий, к миссис Криви явилась депутация. Дороти слышала, как они приходили. Парами и поодиночке, уже догадываясь, что последует. Едва она отпустила детей, сверху раздался суровый зов миссис Криви. «Поднимитесь-ка на минуту, мисс Милбора!» Дороти поднялась, стараясь сохранять контроль над ослабевшими коленками. В угрюмой парадной гостиной фигура миссис Криви грозно высилась возле пианино. В черных кожаных креслах инквизиторским кругом восседали 6 родителей. Требовавший учить Мейбл арифметики, мистер Джор.Брикс, бдительно щурившийся зеленщик, и миссис Брикс, напоминавшая сухой колючий пруд. Некий буйвол с густыми длинными усами и рядом с ним жена, бесцветная, безликая, словно навек пришибленная чем-то, может, кулаком супруга. Имен этой семейной пары Дороти не расслышала. Присутствовала и мать слабоумной Мэвис Уильямс. Тщедушное, кромешно-темное создание, всегда поддакивавшее последнему оратору. А также мистер Пойндер. Камевояжер, бодрый мужчина средних лет, лицо серое, шевелящиеся губы, поперек лысины заботливо уложенные прядки жиденьких потных волос. В честь родительского визита камин тлел 3 настоящими кусками угля. «Сядьте вон там, мисс Милборо», — указала миссис Кривен на жесткий стул, стоящий в центре судейского кольца, как скамья покаяния. Дороти села. «А теперь хорошенько послушайте, что мистер Пойндер имеет вам сказать». Мистер Пойндер имел сказать очень многое. Родители явно уполномочили его держать речь, и он говорил, говорил, пока в углах рта не запузырилась желтоватая пена. Что примечательно, оратор всесторонне осветил вопрос, но столь уж деликатно блюлись приличия, умудрился ни разу не произнести самого вызвавшего скандал слова. «Чувствую, что выскажу общее наше мнение», — разливался он с бойкостью опытного зазывала. «Если скажу, что ежели мисс Милборо знала про эту пьесу, Макдуф, или как там его, где этакие вот слова, как про которые говорится, так уж никоим безусловным образом ей никогда нельзя было давать такое детям читать. Позор, я думаю, что в школьных книжках стыд печатают. Уверен, знай бы кто из нас, какова штучка этот Шекспир, мы воспротивились бы сразу с упорной твердостью. Мне удивительно, должен сказать, я нынче утром прочел в моей News Chronicle, что Шекспир есть отец английской литературы. Ну, когда так? Когда это литература? Давайте-ка ее литературу от нас в сторонку, вот как я скажу. И думаю, что все тут вместе со мной согласны. А ежели мисс Милборо не знала, что там будет слово, которое упоминается, так ей бы надо прямо гнать без остановки. Никакой даже нужды не было девочкам объяснять, что такое там сказано. Велеть им замолчать про их вопросы. Вот правильный с детьми. Но ведь они не поняли бы пьесу, в третий или четвертый раз попыталась возразить Дороти. «Конечно бы не поняли! Вы суть-то мою не ухватываете, мисс Милборо. Мы именно что не хотим, чтоб понимали. Охота нам, чтобы они с книжек грязных мыслей набирались. Хватит уже этого с кино и всяких там девчоночек газеток, разные непристойные рассказы про любовь, да еще и картинки, где... Ну, не стану я об этом. Мы не затем дочек-то в школу посылаем, чтоб мысли вредные давать. Я это вам за всех родителей. Мы тут народ приличный, Бога чтим. Кто методисты, кто баптисты. Есть даже парочка и англиканцев между нами. Но мы все как один, когда такой вот случай. Мы-то стараемся детей своих питать духовно. И упасти их понимать насчет физики организма. На мой бы вкус ребенку, девочке уж точно, вовсе бы ничего не знать про эту физику, пока 21 не сравняется». Последовал дружный кивок, а буйвол пробасил из глубин своей утробы. «Во-во, отлично припечатано, Пойндер! Во-во!» Рассмотрев вопрос о Шекспире, мистер Пойндер сделал несколько общих замечаний о новомодных методах Дороти, что дало мистеру Джорд.Бриксу благоприятную возможность время от времени выкрикивать: «Точно! Практическим надо, практическим! Не ерунду стишки учить, бумажки клеить! Счетом учить и красивым письмом! А другой все бросить! Точно! Практическим!» Все это длилось минут 20. Вначале Дороти пыталась возражать, однако директриса так гневно затрясла головой из-за плеч буйвола, что оставалось лишь умолкнуть. Закончив и доведя Дороти почти до слез, родители начали подниматься. Но тут вступила миссис Криви. «Секундочку, леди и джентльмены. Теперь, как вы сказали свое мнение, мне всегда главный от вас совет. Так я бы еще капельку от себя. Для разъяснения, если вдруг кто может думать, будто моя какая бы вина в таком вот гадком деле, это будет и вам, мисс Милборо». И, повернувшись к Дороти, она устроила ей на глазах родителей длиннейший, жесточайший разнос. Основной темой звучало то, что грязные книжонки Дороти протащила в школу тайно, что это страшное коварство и неблагодарность, что если еще что-то в этом роде, так Дороти мгновенно вылетит вон. Долбила и долбила и долбила, сотню раз прокручивалась. «Взятая в мой дом, ест мой хлеб, даже живет из милости!» Родители молча взирали. На деревянных лицах, отнюдь не свирепых, но задубевших в невежестве и благонравном скудоумии, читалось важное согласие, приятная важная сытость от наглядного бичевания греха. Дороти это поняла. Поняла, сколь необходимо было унизить ее на глазах зрителей, дабы те убедились в эффективности школьных родительских расходов. Однако град упреков все сыпался и сыпался, слившись такой обидой, что Дороти уже готова была вскочить и закатить начальнице пощечину. Из души рвался гордый крик: «Не вытерплю! Больше не вытерплю! Все выскажу, что думаю о ней, и тотчас же уйду отсюда!» Но рта она не открыла. С ужаснувшей ясностью предстала своя беспомощность. Как ни больно, ни горько, надо держаться за работу. Ярость сменилась острой печалью. Оцепленная кругом судей, сидя неподвижно с горящим от стыда лицом, Дороти чувствовала, что сейчас заплачет. Но хлюпанье выставит полным ничтожеством. Родители потребуют ее уволить. И чтобы справиться с собой, она крепко стиснула пальцы, судорожно до крови вонзив локти в ладони. Разнос, наконец, завершился клятвами миссис Криви, что ничто подобное не повторится, что все непристойные Шекспиры будут без промедления сожжены. Родители благостно кивали. Молоденькую воспитательницу поучили и для ее же пользы. Злобы к ней не питали, ее унижения не сознавали. Пожелав доброй ночи миссис Криви и чуть холоднее Дороти, они направились к двери. Дороти тоже поднялась, но миссис Криви жестом приказала ей сидеть на месте. «Обождите-ка минуту», — прошипела она, пока родители выходили из комнаты. «Я еще не закончила. Далеко не закончила». Дороти села. Ноги страшно дрожали, слезы уже навертывались на глаза. Проводив родителей через парадный ход, миссис Криви вернулась с чашкой воды и плеснула в камин. Стоит ли жечь уголь, когда гости ушли? Дороти ждала новых потоков гнева. Однако обличительный пыл миссис Криви, казалось, несколько угас. Во всяком случае, она оставила уже ненужный без родителей тон глубоко оскорбленной невинности. «Хочу кое о чем поговорить, мисс Милборо», — начала она. «Пора раз навсегда договориться. Как будет в этой школе, как не будет». «Да», — сказала Дороти. «Ладно. Я прямо вам скажу. Когда вы только сюда заявились, я ж с полвзгляда увидала, ни капли вы в школьном учительстве не смыслите. И не особо бы про это беспокоилась, если б у вас, как у других всяких, имелась здравость. А что вышло? Я вам даю неделю и неделю делать по-вашему. Так первым делом вы мне вон как обозлили родителей. Ну, этого уж я опять не дам. Теперь уж все пойдет по-моему. Понятно вам?» «Да», — повторила Дороти. «Глядите. Не подумайте, что я без вас не обойдусь. Да я за пару пенсов каждый день возьму себе любого БИМИ. Только что эти БИМИ частенько зашибают, а то еще... Ладно, неважно что. Тут-то за вас, можно сказать, вы вроде не запойные или чего такого. И мы... вполне даже поладим. Если вы бросите все ваши штуки, да поймете дельное школьное учительство, вы слушаете меня. Дороти слушала. С восхитительной честностью и омерзительно естественным, инстинктивным цинизмом миссис Криви раскрыла технику мошенничества, то есть своей дельной педагогики. «Вам надо, — поучала она, — раз навсегда смекнуть, что в школе учи хлопочину из всего одно на ум бери — оплата. А всякое там ваше детское развитие тут ни к чему. Об оплате моя забота, не об развитии. Здравость нужна. Что ж, стал бы кто-нибудь со школой колотиться и допускать кучу сопливцев в дом кверх тормашками переворачивать, если б тут не было с чего подзаработать? Оплата, оплата здесь первое. Ну, разве ж я не говорила вам про это сразу, как вы пришли? Да, смиренно признала Дороти. Ну, тогда так. Платят родители. Вот про родителей и думать, чего им хочется, то всегда делать. Вообще-то в этих, что вы обожаете, игрушках с клеем, пластилином, особого, я думаю, девчонкам вреда-то нет. Но коль родителям не хочется, значит, покончить. Ну, а желают они только письмо и арифметику, почерк в особенности. Тут ведь они сами могут успехи понимать. Вот вам на почерк-то и надо натаскивать побольше разных распрекрасных образцов, которые дома посмотрят, которыми перед соседями похвалятся, и нам еще бесплатная реклама. Давайте-ка 2 часа в день только почерк. Просто почерк один. 2 часа в день только почерк, послушно повторила Дороти. Да, ну и арифметику тоже побольше. Родители уж очень ее любят, особенно задачки, где деньги считаются. Все время глаз на родителях держите. Как встретите кого из них, сразу прихватывайте, начинайте расписывать про дочку, какая, мол, самая прилежная, а коль останется еще на годик, так просто чудеса начнет творить, понимаете меня? Не надо говорить, что лучше всех всякий урок знает. Если такое говоришь, они думают, ну, тогда и хватит уж. И дочек-то от нас забирают. Еще на полный год в школу послать, вот что внушайте. А контрольные за триместр ко мне носите. Я люблю отметки сама поставить. Миссис Криви увидела глаза Дороти. Собиралась, видимо, ей сказать, что всегда аттестует девочку хоть в чем-то первой ученицей. Но промолчала. Несколько секунд Дороти ничего не могла вымолвить. Притихшая и бледная, в душе она боролась с мешавшим заговорить негодованием. Противоречить, однако, не думала, разнос сломил ее. Овладев голосом, она произнесла: «Я не должна учить ничему, кроме почерка и арифметики, так?» «Ну, не в точности уж так. Хватает и других уроков, которые красиво на проспекте. Французский, например. Французский очень хорош на проспекте, но не таков, чтобы много времени растрачивать. И незачем пихать глаголы, правила и все такое. Пускай малость разучат парлей францей, пассей муалибер. Пользы побольше, чем в грамматиках. Латынь вот тоже я всегда в проспекте пишу латынь. Но вы, наверное, не особо по латыни, нет?» «Нет», — призналась Дороти. «Ну и ладно. Вам этому учить не надо. Из наших-то родителей никто не захочет, чтобы дети попусту время тратили. Но они любят, чтоб в проспекте латынь была. Много вообще уроков, которые мы тут давать не можем, но в рекламу-то ставишь обязательно. Родителям прочитать лестно, что, мол, у школы бухгалтерия, стенография, музыка с танцами. Шикарно тогда, солидно на проспекте». «Арифметика, почерк французский», — повторила Дороти. «Еще что-то?» «Ну, история, география, литература, уж английская, конечно. Но вы кончайте с этим пластилином. Грязь только по полу. В географии лучше всего учить столицы. Научите-ка их тарабанить столицы графств и разных стран. Будет хоть показать, чему в школе-то научили. А что насчет истории? Надо обратно взять короткую, родную. Меня уж бесит прямо толстущие книжки. Что вы пудами с библиотеки носите? Открыла тут одну на днях. И что ж там сказано? Как англичан в какой-то битве победили. Хорошенькое дело, чему детей учить. Да родители в жизни не потерпят такие штуки, точно говорю. А литература? Спросила Дороти. Ну, надо бы, конечно, чуточку почитать. Я только не пойму, чего вы нос воротите от нашей хрестоматии. По ней давайте. Она, может, малости устарелая, так для наших-то обалдуек в самый раз. И пускай наизусть зубрят. Родители многие любят слушать, когда дети стихи на память говорят. «Юный герой средь огненного боя» — очень хороший стих. Потом еще «Крушение парохода» — нет, как его? «Гибель отважного фрегата». Чуточку стихов не помешает. Только вперед уж безо всяких там Шекспиров. Ужина в тот вечер Дороти не получила. Дидактические речи директрисы закончились гораздо позже часа обычной вечерней трапезы. Но миссис Криви отослала Дороти, ничего не сказав про чай. Видимо, это было частью приговора по делу Макбета. Дороти не спросила разрешения уйти, но оставаться сейчас в доме не могла. Надела шляпу и пальто и побрела по полутемной улице в библиотеку. Суровый поздний ноябрь. Резкий ночной ветер продувал почти оголившиеся кроны, трепал язычки газа в фонарях, срывал последние мокрые листья на скользкий тротуар. Ветер продирал до костей, добавляли дрожи воспоминания о ночевках на Трафальгарской площади. И хотя вряд ли Дороти, потеряв учительское место, вновь обязательно очутиться в аду, в крайнем случае теперь кузен или его доверенные лица совсем без помощи не оставят. Но после нагоняя миссис Криви, площадь бездомных вдруг значительно приблизилась. Разнос заставил со всей глубиной понять величайшую современную заповедь, 11-ю, стершую все предыдущие. Не потеряй работу свою. Что касается циничных рассуждений миссис Криви насчет дельного школьного учительства, это всего лишь правда жизни. Директриса напрямик высказала то, что большинство ее коллег отлично знают, только вслух не произносят. Правило ее «всегда держи на уме оплату», девиз, который можно и следует начертать над воротами всякой частной английской школы. В Англии, кстати, невероятное количество разнообразных частных школ. Второго сорта, третьего, четвертого. Образчиком четвертого был Рингвуд Хаус. По дюжине, по паре дюжин в каждом лондонском пригороде, в каждом провинциальном городке. Общее число приблизительно 1010. Из них под официальным контролем менее 1000. Некоторые школы получше. Есть и такие, которые успешно конкурируют с вечным соперником — школой муниципальной. Но в основании всех общее зло. Цель их — получить деньги. За исключением легальности школьного заведения организуют его зачастую с тем же самым подходом и финансовым расчетом, который стимулирует создание публичного дома или подпольной букмекерской конторы. Какой-нибудь мелкий делец, владеют школами обычно люди от педагогики крайне далекие, однажды утром говорит жене: «Слышь, Эмма, у меня идея. Что скажешь, если школу завести?» Денег она полно дает, а потеть, как при лавке или пабе, там не с чего. И потом, дерготни ведь никакой, законный и всех дел. Плати аренду, наставь скамеек, да к стене черную доску. Шику подпустим, наймем по дешевке безработного парня с этого Оксфорда-Кембриджа, нацепим ему мантию, колпак ихний квадратный с кисточкой. Не клюнут, что ли, родители-то, а? Место б нам только подобрать, где бы поменьше умников, что тоже на этих школьных играх греются. И вот делец, найдя местечко в квартале жителей среднего, весьма среднего класса, слишком бедных оплачивать школу приличную и слишком чванных согласиться на школу муниципальную, свое учебно-доходное дело заводит. постепенно ухватками расторопного лавочника набирает клиентуру. И если ловок и обходителен, а конкурентов по соседству сравнительно немного, делает свои несколько сотен в год. Разумеется, не все школы одинаковы. Не каждый директор пошлый и хищный выжига образца миссис Криви. Есть школы с доброжелательной, нормальной атмосферой и таким уровнем, который вполне отвечает разумным ожиданиям за 5 фунтов в год. Но есть действительно чудовищные заведения. От одной из Сайдбриджской учительницы, с которой она позже познакомилась, Дороти слышала рассказы о школах несравненно худших, чем Рингвуд Хаус. Например, о дешевом интернате, куда артисты-гастролеры сваливали детишек, как мешки в камеру хранения, где школьники росли бурьяном на пустыре, не занимаясь абсолютно ничем, не выучившись даже читать, и о другой, совершенно хулиганской школе, где старый неудачник из бывших газетных халтурщиков с палкой гонялся за мальчишками по классу и вдруг валился головой на стол, рыдая перед хохочущей оравой. Если школы работают ради денег, подобное неизбежно. Дорогие частные школы, конечно, привлекательнее, ибо здесь по карману нанимать настоящих педагогов и держать тон действительно культурный. Но и здесь, в сердцевине, та же гниль. Со временем Дороти всю эту систему уяснила, однако поначалу ее терзал страх, что вот-вот в Рингвуд-хаус нагрянет школьная инспекция, обнаружит явное надувательство и будет жуткий скандал. Страхи, как выяснилось, абсолютно беспочвенные. Рингвуд-хаус не входил в список утвержденных школ, а потому инспекциям не подвергался. Был один случай появления инспектора, но проверка ограничилась замером кубатуры классной комнаты на предмет соответствия санитарной норме. Прав на что-либо иное официальный ревизор не имел. Только утвержденные школы, которых менее 1 из 10, проверяются государством для выяснения образовательного уровня. В остальных полная воля. Как учить, чему учить или же не учить вовсе? Никто такие очаги знаний не контролирует, кроме родителей, поистине тех самых слепых, ведущих за собой слепцов. 5. На следующий же день Дороти изменила расписание согласно директивам миссис Криви. Назначила с утра 2 часа чистописания, затем географию. «Достаточно, девочки», — сказала она, когда траурные часы на камине пробили 10. «Теперь займемся географией». Ученицы, загромыхав крышками парт, поспешно радостно убрали тетрадки для образцов, по классу прошумело: «Ух ты, география! Ура!» Все оживились в предвкушении одного из любимых уроков. 2 дежурные, назначенные на эту неделю, стирать с доски, собирать по рядам тетради и демонстрировать прочие столь же заманчивые привилегии, кинулись доставать стоявшую у стены пластилиновую карту. Но Дороти вернула их. «Не надо, сядьте. Сегодня мы карту лепить не будем». Встревоженные крики: «О, мисс, почему? Давайте делать карту!» «Нет. В последнее время мы уделяли карте слишком много внимания. Начнем учить главные города английских графств. Я бы хотела, чтобы все вы к концу триместра знали их на зубок». Лица девочек вытянулись. Заметив это, Дороти бодро и весело тем сладким глазком, которым взрослые подсовывают всякую дрянь, добавила: «Представьте только, как приятно будет вашим родителям, когда они спросят вас о столице какого-нибудь графства, а вы им тут же ее назовете». Хитрость не удалась. Лица учениц от такой тошнотворной картины скривились. «Столицы. Опять как раньше, да? Мисс, ну, пожалуйста, ну почему нам нельзя карту?» «Без препирательств. Доставайте тетради, записывайте под мою диктовку, потом все вместе повторим». Нехотя девочки выудили из парт тетради, продолжая конючить. «Мисс, а на завтрашний урок мы будем карту? Не знаю. Посмотрим». Тем же днем карту из класса вынесли. Пластилин миссис Криви выкинула. Подобной чистке подверглись и остальные предметы. Все реформы Дороти погибли. Вернулись к переписке образцовой патоки, подсчетам практических примеров, попугайской зубрежки, «Passez-moi le beurre» и «Le fil de jardinière a perdu son chapeau» краткому курсу родной истории и патетичным отрывкам из хрестоматии. Шекспиров миссис Криви конфисковала, якобы для сожжения, более вероятно, для продажи букинистам. Вновь каждый день часами тренировали почерк. Два снятых Дороти черных листа снова повесили, с прежним каллиграфическим искусством, выведя на них прежние назидательные мудрости. А историческую панораму миссис Криви свернула и сожгла. По ходу реставрации всей старой тягомотины ученицы вначале удивились, потом затосковали, потом обиделись. Но несравненно хуже было Дороти. Вздор, которым приходилось пичкать детей, через пару дней опротивил до почти буквальной тошноты. Вскипало желание слушаться миссис Криви. «Почему бы нет?» — мысленно рассуждала Дороти, глядя на хнычущих, изнывающих детей. «Почему бы хоть пару часов в день не уделить нормальным, осмысленным занятиям? Или позволить детям просто поиграть? Пусть просто лепят, рисуют, сочиняют все равно что, только живое и интересное взамен этой кошмарной чуши». Но она не отважилась. Всякий миг могла заявиться миссис Криви, и возня вместо положенных прилежных пыток обрушила бы страшную грозу. И Дороти смиряла сердце, и все шло так, как шло всегда до того дня, когда мисс Стронг вдруг сделалась нехорошо. Скучища на занятиях достигла столь беспросветного уныния, что самым ярким событием недели стали происходившие по четвергам после обеда так называемые лекции по химии мистера Буфа. Немолодой, трясущийся, линялый с двумя сосульками желто-бурых усов, мистер Буф ранее когда-то состоял в штате приличной школы, но ныне, ради поддержания жизни в стадии перманентного подпития, довольствовался чтением лекций с гонораром по 1,5 шиллинга. И в дни расцвета, не блиставший талантом лектора, ныне, после первого приступа белой горячки и накануне второго, мистер Буф сам уже ничего не мог вспомнить про свою науку. Смущенно топтался перед классом, тщетно напрягал память, мямлил с некой наставительностью. «Следует помнить, девочки, химических элементов 93. 93 элемента, дети. Да, ровно 93. Следует помнить, дети, всего 93. Бормотал свою ахинею, казня позором Дороти, обязанную присутствовать, ибо, по мнению миссис Криви, неприлично было оставлять учениц наедине с мужчиной. Все лекции начинались с числом химических элементов и ненамного продвигались дальше. Так же, как обещание провести очень интересный маленький опыт, который я покажу на той неделе. Очень интересный на той неделе, да. Очень интересный. Провести опыт и впрямь было затруднительно, поскольку никаких химических приборов мистер Буф не имел, да и не удержались бы пробирки в его жутко трясущихся руках. Девочки на этих лекциях впадали в состояние студенистого столбняка, но даже мистер Буф приятно разнообразил тоску чистописания. Девочек, окружавших Дороти до визита их родителей, больше не было. Они, конечно, не вмиг переменились. Признав Милли старушкой неплохой, ждали, что она, помытарив денька два почерком и столбцами цифр, опять вернется к чему-то интересному. Однако тоска продолжалась, и обаяние Дороти, учившей незанудно, руки им не щипавшие и уши не крутившие, постепенно тускнело. Кроме того, быстро просочились слухи относительно нагоняя. За что попало педагогу, девочки точно не знали, но уловили, что Милли в чем-то проштрафилась и схлопотала разнос. А это сразу уронило Дороти в их глазах. С детьми, даже любящими детьми, не справишься, если не сохранишь авторитет. Допусти хоть раз его поколебать, тебя начнут изводить самые милые ребятишки. Вот ученицы и начали нормальным, традиционным манерам безобразничать. Раньше Дороти должна была обуздывать только внезапные приливы лени, галдеж, припадки идиотского хихиканья. Теперь вдобавок лживость и враждебность. Ученицы бунтовали. Забыли краткие недели, когда Милли считалась правильной старухой, и сама школа показалась вдруг даже занятной. Школа опять стала обычной, какой была, какой ей полагалось быть. Местом, куда идешь зевать и коротать время, цепляя соседку или же доводя училку, из которого с воплем счастья вырываешься на первой ноте финального звонка. Иногда ученицы дулись и впадали в плаксивость, иногда с детским, доводящим до бешенства упрямством, спорили. «А почему мы так должны? А почему надо так делать?» Настырно пререкались, пока Дороти, подойдя вплотную, не вынуждала замолчать угрозами применить силу. Раздражение делалось привычным. Саму ее оно коробило, шокировало, но вспыхивало помимо воли. Каждое утро Дороти зарекалась: «Сегодня не позволю себе вспылить». И каждый день с угнетающей регулярностью позволяла, особенно ближе к полудню, в зените скверного поведения школьниц. Ничто не раздражает так, как укрощение хулиганящих детей. Дороти уже знала, рано или поздно она сорвется и ударит. Бить ребенка. Каким для этого надо быть варваром? Большинство учителей, однако, в итоге применяют возмутительно негуманное средство воспитания. Ни одну ученицу нельзя было заставить что-то делать без неусыпного надзора. Стоило на мгновение отвернуться, начиналась перестрелка с шариками из жеванной промокашки. Тем не менее, под кнутом надсмотрщика показатели почерка и коммерческой арифметики действительно несколько улучшались. Родители наверняка были довольны. Последние недели триместра стало совсем худо. Более полумесяца Дороти просидела без гроша. Миссис Криви объявила, что выплата жалования невозможна до поступления некоторых взносов. Иссякла тайная подпитка шоколадом, и результатом постоянного недоедания стала постоянная вялость. Унылые деньки, невыносимо медленно ползущие часы, когда глаза необоримо липнут к циферблату, и тошно от сознания, что вслед за истекающим уроком уже накатывает следующий, точно такой же, а за ним следующий, следующий, бесконечными валами бескрайней тоски. Еще хуже, когда дети войдут в буйную фазу, и все силы необходимо напрягать, чтобы хоть как-то удерживать контроль над классом. А за стеной, конечно, миссис Криви. Вечно подслушивает, вечно стережет, вот-вот громыхнет дверью и ворвется. Метнет свирепый взгляд по сторонам. На губах: «Что еще за шум?» В глазах: «Уволю!» Теперь Дороти хорошенько разглядела скотский быт директрисы. Холод, объедки за столом, редкие ванны, детали обихода, не столь уж важные недавно, резко укрупнились. Прибавилась боль от своего забытого в упоении работой полного одиночества. Ни отец, ни Варбуртон не писали. Ни с кем здесь, в Сайдбридже, она за эти месяцы не подружилась. Любому трудно, а незамужней женщине почти невозможно обзавестись друзьями в подобной ситуации. Денег не было, родного очага не было. Единственное, куда она могла уйти из школы, в библиотеку или в церковь по воскресеньям. Походы в церковь совершались обязательно, как часть жестких условий, выдвинутых миссис Криви. Выбор конкретного церковного пункта определился первым же воскресным утром во время завтрака. «Вот прямо не знаю, при каком храме вам состоять. Вас, верно, при отце воспитывали?» — спросила директриса. «Да», — сказала Дороти. «Хм, ладно. Так куда же мне вас отправить? Есть Святого Георга, где отце. Есть молельня баптистов, куда сама хожу. Родители-то наши по большинству нонконформисты. Как-то еще посмотрят на учительницу при англиканской церкви. Тут с ними надо, ох, как осторожно. Так всполошились пару лет назад, когда моя тогдашняя учительница вдруг оказалась католичка. Вот представьте-ка, она уж скрытничала. Да все равно наружу выплыла. И сразу несколько дочек позабирали. Я ее натурально в тот же день за порог. Дороти молчала. Но все-таки, прикидывала миссис Криви, у нас имеются же трое, которые отцы. А потом вроде как бы не положено церковную-то связь переменять. Может, уж лучше и рискнуть ходить вам в вашего святого Георга? Только ведите себя там с оглядкой. Мне говорили, что в святом Георге заведено все это, чтоб креститься, да на коленки падать. А у нас два папаши, плимутские братья. Секта-то строгая. Вой подымут, как узнают, что вы у всех на виду стояли и крестились. Так вы обряд, конечно, соблюдайте, но этого ни-ни. «Хорошо», — сказала Дороти. «И зорче-то по сторонам глядите во время проповеди. Высматривайте, нет ли в пастве таких девчонок, чтобы к нам. Увидите, какую подходящую, к пастору сразу. Разузнайте, как зовут ее, где проживает». Итак, ходила Дороти в храм святого Георга. Церковный тон чуть выше святого Афельстейна. Вместо скамей для паствы стулья, но никакого ладана и викарий. Мистер Гор Уильямс. Всегда в строгой сутане, лишь по праздникам еще белый стихарь. Службы там шли привычным, насквозь известным порядком. Так что участие в ритуалах не требовало отвлекаться от собственных весьма далеких от церкви размышлений. Способность верить ни на миг к ней не вернулась. Сама идея веры перестала восприниматься, как-то растворилась. Загадочная эта вещь — потеря веры. Столь же загадочно, как обретение. Тоже не крепится корнями логики, а просто климат меняется в сознании. Но как бы мало ни значили обряды, о часах, проведенных в церкви, Дороти не жалела. Напротив, утро воскресенья сулило паузу блаженного покоя. Влекло сюда не только желание отдохнуть от назойливости миссис Криви. Атмосфера церкви покоила и укрепляла в глубинном, драгоценном чувстве. При всей нелепости формальных правил, при всем малодушии догматов, в храме ощущалось нечто невыразимо достойное, какая-то прелесть духовности, которую с трудом отыщешь во внешнем мире. Даже утратив веру, казалось Дороти лучше быть с церковью, чем без нее. Лучше идти старинным четким руслом, чем плыть куда-то по воле волн. Она прекрасно понимала, что никогда больше не сможет произнести молитву, искренне молясь. Но понимала также, что свой путь должна пройти, держась канона, преподанного с детства. Пусть веры больше не было, память о ней осталась сухим скелетом, остовом живого тела. Впрочем, она пока не углублялась в мысли о том, как будет жить без веры. Только бы выжить, продержаться. Только бы хватило нервов выстоять до конца злосчастного триместра. А с каждым днем хранить порядок в классе делалось все труднее. Ученицы вели себя ужасно, злясь на Дороти больше всего из-за прошлых к ней симпатий. Она их подло обманула. Явилась вроде человеком, а выяснилось, что как все. Обычная зверюга, которая лезет и лезет с этим гнусным чистописанием. Грызет и пилит за каждую кляксу. Дороти ощущала неприязнь их взглядов, въедливых, по-детски безжалостных. Раньше она считалась у них хорошенькой, теперь тощей страшилой. Она действительно заметно исхудала со времени прихода в Рингвуд-хаус. Дети ее, как всех прежних учителей, возненавидели, травили иногда вполне сознательно. Старшие и самые шустрые, вполне оценив положение, размазней Милли здорово влетает за их возню. Порой шумели исключительно с целью вызвать Грымзу Криви и полюбоваться на испуг Милли, когда ведьма ее песочит. Дороти крепилась, прощала, понимая здоровый бунт детей, замученных муштрой. Но случалось, издерганные нервы сдавали, в лицо глумливо скалились два десятка глупых физиономий, и ее захлестывала ненависть. Невинные дети столь слепы, столь эгоистичны, столь жестоки, терзают хуже палачей. Сами того не ведая, а ведали бы, так терзали еще больше. Хоть наизнанку для них вывернись, хоть проникнись ангельским терпением, но если ты обязан их допекать, они не станут разбираться, твоя ли тут вина, и будут мстить. Ясное дело, всякий бывший ученик, особенно не побывавший затем в роли учителя, вздохнет, вспомнив стишок: «В школу, детки, вам пора, снова горе вам с утра, снова мучиться уроком под свирепым зорким оком». А вот побудешь этим самым свирепым оком, поймешь, что у медали есть и другая сторона. Настала заключительная неделя с комедией экзаменов. Система, предварительно изложенная миссис Криви, была проста. Натаскивали, например, детей в решении пары задачек до полного автоматизма и сразу, пока не вылетело из голов, ставили эти задачки на экзамен по арифметике. Прием повторялся со всеми прочими предметами. Итоги детской успеваемости пересылались, разумеется, инспекторам-родителям. И столько раз Дороти под диктовку миссис Криви вывела на работах красными чернилами «отлично», что бесконечно повторявшееся слово «усталая рука» стала вычерчивать, путаясь в буквах. «Отлично! Отлично! Отлично!» Последний день проходил в страшном буйстве. Даже наскоки миссис Криви не навели порядок. К полудню нервы Дороти были изодраны, а в обед миссис Криви сделала ей разнос на глазах семи столовавшихся воспитанниц. После обеда бесчинство хуже прежнего, и Дороти сдалась. «Девочки!» — едва не плача взмолилась она, стараясь перекричать дикий галдеж. «Прошу вас, перестаньте, я прошу вас! Вы же меня так мучаете, ну за что? Пожалейте!» Роковой, конечно, шаг. Никогда, ни под каким видом нельзя просить у ребенка пощады. Мгновение тишины, а потом один голосок громко, нахально выкрикнул: «Милли!» И тут же все, даже дурочка Мэвис, хором подхватили нараспев: «Милли! Милли! Милли!» Что-то в Дороти надломилось. Она замерла, обвела класс взглядом, подошла к самой наглой крикуне и смаху со всей силы отвесила ей оплюху. По счастью, это оказалась всего лишь средняя плательщица. В первый день каникул Дороти получила письмо от Варбуртона. «Дорогая моя Дороти», — писал он, — «или следует называть тебя Эллен, так как, насколько мне известно, у тебя теперь псевдоним. Я опасаюсь, ты сочла ужасно бессердечным столь долгое мое молчание, но уверяю, еще 10 дней назад я пребывал в полном неведении относительно нашей мнимой совместной шалости. Скитался за границей сначала по городам и весям Франции, потом в Австрии и в Риме, и вследствие известных моих причуд весьма активно сторонился общества соотечественников. Они и дома достаточно противны, а в чужих землях их манеры вгоняют меня в такой стыд, что я предпочитаю выдавать себя за американца. По возвращении в Найпхилл мне было отказано в аудиенции у твоего батюшки, однако удалось все-таки через возвышенного Виктора Стоуна добыть и адрес, и то имя, которым ты ныне зовешься. Из необычайной надменности мистера Стоуна я заключил, что даже он, наряду с остальными в этом тухлом городишке, по-прежнему подозревает тебя в неких дурных деяниях. Не думаю, что они еще верят в историю о нашем тайном бегстве, но что-то эдакое за тобой смутно числится. Молоденькая, вдруг исчезнувшая барышня. О, разумеется, не обошлось без джентльмена. Вот так, сама знаешь, работают провинциальные умы. Стоит ли говорить, что все наветы опровергались мною с лютым и благородным гневом? И я... Тебе будет приятно знать, сумел таки сразить мерзейшую из всех кикимор миссис Сэмприл молнией моего ума. Молнии эти разят поистине убийственно, однако дама оказалась существом сверхъестественным. Так что всего, чего я смог добиться, это лицемерные нюни о бедненькой Дороти. Похоже, досточтимый твой батюшка затосковал без дочери и с удовольствием вернул бы тебя, если бы не скандал. Еду ему, кажется, подают с опозданием на целых 1.5 секунды. Насчет тебя он сообщает, уехала поправить здоровье для удовольствия, ведет занятия в одной из лучших частных школ. Ты изумишься, узнав еще одну новость о нем. Он вынужден был заплатить по всем своим счетам. Рассказывают, будто лавочники скопом восстали, проведя на лужайке перед ректорским домом нечто вроде митинга кредиторов. Случай, конечно же, немыслимый при благороднейшем вельможном епископате, но, увы, времена демократические. Ты, очевидно, оставалась единственной персоной, способной усмирять мятежных лавочников. А теперь познакомлю тебя с краткой хроникой собственных мелких новостей. На этом месте Дороти смяла письмо, разочарованное, даже раздраженное. Мог бы, кажется, проявить чуть больше сострадания. Как это похоже на Варбуртона, из-за которого, собственно, полились потоки грязи. Отнестись к происшедшему так легко и беспечно. Однако, поразмыслив, Дороти сняла обвинение в черствости. Тем малым, что было в его силах, он ей помог. А ждать сочувствия несчастьям, о которых даже не слышал, трудновато. И потом у него вся жизнь бурлила серией скандалов, ему, видимо, даже не понять, что такое скандал для женщины. Под Рождество отец ей тоже написал и, более того, прислал в подарок 2 фунта. Тон письма определенно свидетельствовал о прощении. За что отец прощал ее, осталось непонятным, но ясно было, он простил. Вначале шли сугубо светские, но вполне дружелюбные вопросы. Выразив надежду, что работа приятна Дороти, отец учтиво интересовался, достаточно ли хорошо обставлены спальни и кабинет, близок ли ей по духу педагогический состав. В части комфорта у нынешних школ, вероятно, большие преимущества. Вот в его дни... Тут Дороти, читая, вздохнула. Отцу, конечно, не представить ее реальных обстоятельств. Говоря о школе, он мысленно видит Винчестер, старинные классы своего детства. Такие гадости, как Рингвуд-хаус, его воображению недоступны. Далее в письме ворчливо перечислялись осаждающие ректора мерзости. Старосты церкви постоянно беспокоят тем-то и тем-то. Прогет смертельно надоел рапортами о ветхой колокольне. Приходящая служанка, нанятая помогать Эллен, оказалась казнью египетской и угодила ручкой своей метелки в стекло над циферблатом напольных часов в кабинете. И прочее, и тому подобное на нескольких страницах. Неоднократно проскальзывало сожаление об отсутствии Дороти, но насчет ее возвращения ни слова. По-видимому, еще сохранялась необходимость прятать ее, как следы страшного преступления, запятнавшего фамильную честь. Письмо наполнило тоской по дому и всем своим приходским хлопотом. Грустной тревогой об отце, которому, наверное, плохо, без должного ухода, с 2 глупыми, бестолковыми служанками. Свою дочернюю любовь Дороти всегда опасалась обнаруживать. Отец не поощрял вульгарную сентиментальность. Но ее поразило, даже немного испугало, как редко ей случалось думать о нем последние 4 месяца. Неделями вообще не вспоминала. Впрочем, неудивительно, все чувства днем и ночью поглощались просто заботой поддержать существование. Зато теперь можно было переживать, грустить часами. Несмотря на обычное стремление миссис Криви завалить Дороти делами, времени оставалось предостаточно. Начальница, не видя прока от учителя в дни каникул и явно полагая его сохранявшийся аппетит безобразием, за столом чрезвычайно выразительно вперялась в дармоеда, так что Дороти старалась надолго уходить из дома. Обретя целое богатство, 4 фунта жалования за 9 недель плюс 2 фунта отцовского подарка, покупала себе сэндвичи и ела их на улице. Миссис Криви молча с этим смирилась. Отчасти кисловато, ибо терялось удовольствие часами пилить Дороти, отчасти благосклонно, ибо экономились продукты. В долгих, одиноких прогулках Дороти изучала Сайдбридж, исследуя также совсем дремучие соседние Дарли, Вембридж и Вестхолтон. Мрачнейшая пустыня была, наверное, веселее зимней спячки этих промозглых серых пригородов. Пару раз, хотя такие развлечения грозили вскоре обернуться полуголодным рационом, ездила с самым дешевым рейсом в Айверхит и Бернхам-Бич. В рощах чернели влажные стволы, сквозь туман медью светились груды опавших буковых листьев. Благодаря мягкой погоде можно было даже присесть и почитать, только, конечно, в перчатках. Наступил сочельник. Миссис Криви вытащила припрятанную с прошлого года связочку астролиста и, обтерев пыль, приколотила веточки над дверью, но заявила, что никаких рождественских обедов устраивать не собирается. Она вообще презирала рождественскую ерунду. Сплошную блажь, плутни жуликоватых торгашей, толкающих на совершенно лишний расход. Ее просто бесили все эти праздничные пудинги, индюшки. Дороти полегчало. Страшно было даже представить рождественский обед. Жутким видением мелькнула миссис Криви в задорном пестром колпачке за столом безотрадной утренней гостиной. Со своим праздничным припасом — крутое яйцо, хлеб, сыр, бутылка лимонада — Дороти пировала в роще близ Бернхама под высоченным ветвистым буком над страницами необыкновенных женщин Джорджа Гиссинга. Если прогулки из-за непогоды отменялись, Дороти дотемно сидела в общественной читальне, пополняя ряды привычных завсегдатаев. Безработных, оцепенело глядевших сквозь журналы, думавших свои горестные думы и пожилых невзрачных холостяков, съемщиков чердачных квартирок, являвшихся часами штудировать руководство по яхтенному спорту. Конец триместра воодушевлял близившимся отдыхом, но радость быстро выветрилась. Никого, с кем хоть словом перемолвиться. Дни тянутся еще тоскливее прежнего. Нет, вероятно, среди человеческих селений места, где одинокой душе так отчетливо и безнадежно одиноко, как в лондонских предместьях. Толчья больших городов дает, по крайней мере, иллюзию общения. В провинции все действительно интересуют друг друга, пожалуй, даже слишком. А вот в каком-нибудь Сайдбридже, оказавшись без семьи, без дома, который пусть на время можно считать своим, пол жизни проживешь и не успеешь завести дружбу. Встречаются здесь женщины, в особенности культурные женщины со скудным заработком, которые годами прозябают чуть ли не в абсолютном одиночестве. Довольно скоро Дороти настиг хронический упадок духа. Все утомительно, неинтересно. И в этой постоянной хандре, коварнейшей ловушке для современных душ, она впервые почувствовала, что несет ей потеря веры. Пыталась впасть в книжный запой и приблизительно неделю читала с упоением. А затем книги все подряд стали казаться скучными, невразумительными. Отторгнутый от живого общения вялый мозг не желал трудиться, отказывался воспринимать что-то сложнее детектива. Стараясь вогнать себя в бодрое настроение, Дороти уходила на прогулки по 10 и 15 миль, но разбитые загородные дороги, слякоть лесных тропинок, голые стволы, мокрый мох и пышная древесная плесень повергали в убийственную меланхолию, гнетущее безвыходное одиночество. Поздними вечерами, возвращаясь обратно в школу, Дороти смотрела на уютно освещенные окна, слышала смех и звуки патефонов, и сердце грызло зависть. Ах, хоть каких-нибудь благожелательных друзей! Подчас она мечтала набраться храбрости, заговорить с кем-то прямо на улице. Еще обдумывались планы изобразить глубочайшую набожность, дабы свести знакомство с семейством викария и приобщиться к заботам, хлопотам в приходе святого Георга. Накатывало такое страшное отчаяние, что мелькала мысль вступить в Лигу молодых христианок. Но под конец каникул, благодаря случайной встрече в библиотеке, Дороти неожиданно нашла приятельницу. Даму по имени мисс Бивер, преподавательницу географии в коммерческом Тутс-колледже, очередной соседней частной школе. Размерами и претензиями этот колледж значительно превосходил Рингвуд-хаус. Тут обучали сотни-полторы приходящих учеников обоего пола. Благородство заведения простиралось до содержания дюжины пансионеров. Программа отличалась чуть менее бесстыдным надувательством. Здешняя, весьма популярная программа мишенью выбрала родителей, любящих поболтать насчет необходимой в наше время дельной подготовки. Образование шло под лозунгом «деловитость», что подразумевало стиль невнятно бурной активности и полное изгнание каких-либо гуманитарных дисциплин. С первых уроков заучивался местный катехизис, называвшийся «кодексом деловитости». Вопросы и ответы четкие, ясные. В чем заключается секрет успеха? Секрет успеха — деловитость. В чем проявляется деловитость? Проявление деловитости — успех. Ну и так далее. По мнению очевидцев, зрелище стройных рядов мальчиков и девочек, дружно чеканящих перед директором, кодекс деловитости — ритуал дважды в неделю, замещавший утреннюю молитву, чрезвычайно впечатляло. Мисс Бивер, чопорная маленькая дама, своей походкой, плотным округлым телом и красноватым носом на худощавом личике, очень напоминала индюшку. 20-летний стаж мастера дрессировки возвысил ее до недельного оклада в 4 фунта и право обитать вне службы. Вместо того, чтобы блюсти ночами дисциплину в спальне пансионеров. Снимая квартирку, крошечный однокомнатный номер, она могла изредка в общий свободный вечер приглашать Дороти. И как же та ждала этих визитов. Их приходилось наносить с большими интервалами, ибо квартирная хозяйка мисс Бивер гостей не одобряла. Да и сами долгожданные визиты не обещали развлечений, кроме совместного решения кроссвордов из Daily Telegraph или рассматривания фотографий, сделанных мисс Бивер во время ее единственной и незабываемой заграничной поездки в австрийский Тироль в 1913 году. Но все-таки это было так дорого. Сидеть в гостях и дружески беседовать, пить не подкрашенную воду миссис Криви, а настоящий чай. У мисс Бивер в дорожной лаковой шкатулке, сопровождавшей ее в Тироль в 1913 году, хранилась спиртовка, на которой она заваривала черный, как деготь, чай, поглощая этой жидкости за день примерно около ведра. Мисс Бивер, по ее рассказам, непременно брала термосы в школу, где услаждала себя чашечкой настоящего чая до и после обеда. Глазам Дороти открылись две главные дороги для учительниц захудалых школ. Путь, мисс Стронг, через стаканчики виски в работный дом, или же путь мисс Бивер через чашечки чая к пристойной кончине в доме для неимущих леди. По правде говоря, мисс Бивер была дамой весьма унылой, воплощавшей грозное «помни о смерти», точнее, о старости. Душа ее с годами высохла, как потрескавшийся обмылок. Однокомнатную клетку у тиранки-хозяйки и заталкивание деловитой экономической географии в глотки давящихся детей она, видимо, полагала своей единственной судьбой, иного уже не представляя. Тем не менее, Дороти сердечно привязалась к ней. И эти редкие часы в ее квартирке, часы совместного решения кроссвордов за чашечками чая, цвели оазисами. Началу пасхального триместра она обрадовалась. Пусть целыми днями труды надсмотрщика, только не одинокая тоска каникул. Поведение учениц слегка улучшилось, во всяком случае, руку на них больше поднимать не пришлось. Холодной жестокостью держать порядок удавалось довольно просто. Перед каникулами дети хулиганили, поскольку Дороти восприняла их как людей. И они именно как люди под гнетом взбунтовались. Но когда вынужден пичкать детей абсурдом, забудь в ребенке человека. Гоняй хлыстом, гоняй без всяких уговоров. Внуши, что бунтовать больнее, чем покоряться. Возможно, для самих детей этот метод не лучший. Зато, без сомнения, доходчивый и эффективный. Дороти научилась мрачному ремеслу учителей. Научилась бесчувственно проживать часы уроков, беречь нервы, быть всегда властным победителем, находить повод для радости и гордости, отлично выполнив очередную чушь. Она вдруг сделалась строже и старше. Из глаз ушло полудетское выражение, черты лица обозначились резче, вытянув нос еще длинней. Иной раз виделась почти образцовой классной дамой. Мысленно уже хорошо представлялась в пенсне. Только циничной пока не стала. Все-таки помнила, что эти дети — жертвы гнусного шарлатанства. Все-таки еще надеялась хоть чем-то им помочь. Муштровала и забивала головы ерундой по единственной причине. Боялась лишиться места. На уроках теперь было тихо. Вечно искавшей, к чему придраться, миссис Криви редко выпадал шанс постучать в стену палкой своей метлы. Как-то за завтраком директриса пристально, будто взвешивая решение, поглядела на Дороти и пододвинула к центру стола блюдечко повидло. «Берите, если очень хочется, мисс Милборо», — сказала она с доступной ей любезностью. Впервые за время пребывания в Рингвуд-хаузе Дороти коснулась повидла не глазами, а языком. Она слегка зарделась. Невольно про себя подумала: «Вот, наконец-то оценили мои труды». С тех пор Дороти ежедневно имела к завтраку повидло. Наблюдались и некоторые другие изменения в манерах миссис Криви. Конечно, не подобревшей, этого ждать было бессмысленно, но чуть менее грубой. Случалось даже, она мяла свое лицо с потугой на улыбку. Лицо ее, казалось, Дороти скрипело от таких усилий. В речах директрисы замелькал: «Следующий триместр. На следующий триместр нам надо. Следующий триместр вы должны». Дороти почувствовала, что ее удостоили доверия, что из рабов перевели едва ли не в коллеги. Затеплилась некая безрассудная, разумеется, надежда: а вдруг миссис Криви повысит жалование? Дороти гнала вздорную мысль, но не совсем успешно. О, если бы прибавка хоть на полкроны в неделю, вот бы счастье! Подошел последний день триместра. Может, повезет? Может быть, уже завтра миссис Криви заплатит, мечтала Дороти. Кошелек ее давно опустел, а деньги нужны были ужасно. Купить какой-нибудь еды и, главное, новые чулки, поскольку старые держались в основном штопкой. На утро Дороти, исполнив все свои задания по хозяйству, не уходила, дожидаясь в утренней гостиной директрису. Вскоре та, шаркавшая метлой наверху, спустилась. «Ага, вы тут, мисс Милборо», — произнесла она многозначительно. «Мне так и думалось, что вы сегодня не кинетесь прямо с утра бежать из дома. Но раз вы тут, я сейчас выдам ваше жалование». «Спасибо», — сказала Дороти. «А после», — добавила миссис Криви, — «у меня к вам еще словечко». Сердце Дороти встрепенулось. Не означало ли словечко грезившейся прибавки? Чудо обретало реальность. Отперев ящик кухонного шкафа, миссис Криви вытащила потертый кожаный кошелек, открыла его и послюнила большой палец. 12 недель 5 дней», — прищурилась она. «В общем, 3 месяца». «Нечего уж с каждым днем разбираться. Стало быть, 6 фунтов». Она выбрала в пачке 5 самых ветхих фунтовых бумажек и 2 такие же по 10 шиллингов. Затем, подвергнув их осмотру и, очевидно, найдя один банкнот чересчур новым, вложила его обратно в кошелек, найдя другой, разорванный. Снова порывшись в шкафу, достала лоскуток прозрачной клейкой бумаги и аккуратно соединила половинки. Наконец, все сложила вместе, протянув Дороти. «Вот вам, мисс Милборо», — сказала она. «И, пожалуйста, уходите-ка отсюда побыстрей. Вы мне больше не нужны». «Я вам больше...» Внутри у Дороти похолодело. Кровь отхлынула от лица в ужасе и отчаянии. Она пыталась не поверить своим ушам. Брезжила все-таки надежда, что миссис Криви просто предложила уйти из дома до вечера. «Я больше не нужна вам», — повторила она едва слышно. «Не нужны. У меня на следующий триместр новая нанята. Что ж мне, даром, что ли, содержать-то вас в каникулы?» «Вы хотите меня совсем? Совсем уволить?» «Ну да, чего ж, по-вашему, я говорила». «Но разве не полагается предупредить?» «Предупредить?» — мгновенно распалилась миссис Криви. «Да с чего это я должна? Имеется у вас контракт подписанный? Имеется?» «Контракта нет». «Вот то-то? Давайте-ка вещички собирайте. Не тяните, к обеду на вас не приготовлено». Дороти поднялась к себе, присела на край кровати. Бил такой озноб, что несколько минут она не думала, не шевелилась, только пыталась унять дрожь. Все как в дурмане. Не поверить, что это грянувшая без всякой причины катастрофа наяву. Однако у миссис Криви была причина. Крайне простая и веская. Неподалеку от Рингвудхауза находилась захеревшая школа, носившая название «Чертоги», имевшая лишь 7 воспитанниц. Учительницей там была мисс Олкок. Полуграмотная старая кляча, перебывавшая в 38 школах и непригодная даже для попечения о канарейке. Но одним замечательным талантом мисс Олкок обладала. Умела превосходно облапошить своих начальников. В убогих частных школах бушует особый вид пиратства. Задурив голову родителям, крадут у школы учеников. Чаще всего стоит за этим вероломство педагога. Наставница тайком соблазняет нескольких родителей. «Дадите ребенка мне, будет вам на 10 шиллингов подешевле». После чего коварно дезертирует с добычей. Либо сама заводит школу, либо утаскивает детей в другую. Из 7 школьниц нынешнего своего директора мисс Олкок смогла похитить 3, которых предложила миссис Криви. Взамен она хотела место Дороти и 20% комиссионных со свежих поступлений. Довольно долго велся секретный торг. Процентную долю мисс Олкок удалось понизить до 12,5, и сделка состоялась. Миссис Криви про себя решила получить 3 новых плательщиц и тут же выставить за дверь хрычевку Олкок. Мисс Олкок про себя решила получить выгодное место и тут же начать по краже учениц к хрычевке Криви. Что касается Дороти, то ввиду замыслов ее уволить требовались особые меры по усыплению бдительности. Заподозрит неладное, ясное дело, бросится сманивать себе учащихся и уж во всяком случае больше палец о палец не ударит. Миссис Криви гордилась знанием человеческой натуры, поэтому повидла к завтраку, скрипучие улыбки и прочие необычайные любезности. Опытный человек начал бы искать новое место тем же утром, когда последовало приглашение угоститься драгоценным повидлом. Через полчаса после приговора Дороти, взяв с собой лишь маленькую сумочку, уже отворяла уличную калитку. 4-й день апреля выдался деньком ясным и студеным, маловато подходящим для прогулок. Небо слепило голубизной, пронзительный, как лазурь скорлупок в гнезде дрозда. Холодный хлещущий ветер, вихрясь по тротуару, швырял в лицо колючую сухую пыль. Затворив за собой калитку, Дороти медленно побрела к железнодорожной станции. Она сказала миссис Криви, что сообщит, куда отправить ее багаж, и миссис Криви немедленно взыскала 5 шиллингов за доставку. Так что у Дороти осталось 5 фунтов 15 шиллингов. Хватит, может быть, продержаться 3 недели. Сейчас первым делом поехать в Лондон, снять жилье. Что делать дальше, виделось пока весьма расплывчато. Но паника утихла. Ситуация, как рассудила Дороти, отнюдь не безысходная. Отец, конечно, хотя бы на первых порах поможет. В крайнем случае придется вторично потревожить кузена. И вообще у нее неплохие шансы найти работу. Она молода, она явно культурная барышня и готова работать за жалование прислуги. Ценные качества для содержателей убогих частных школ. Наверное, место найдется. А то, что предстоит пережить тяжкое время поисков работы, понервничать и поголодать, это наверняка.